15. Джимми Джет Фальконер проснулся в голубом предрассветном свете, разбуженный лаем Тоби на лугу. Он немного полежал рядом со спящей женой, красавицей-блондинкой Камиллой, прислушиваясь к лаю Тоби. «Гоняет кроликов», — размышлял он, слыша, как лай удаляется в направлении леса. При мысли о собаке он естественным образом перескочил на мысль о чуде. Это случилось в один из апрельских дней. Кемми мыла на кухне тарелки, когда услышала крик Уэйна и выбежала из дома, чтобы посмотреть, что произошло. Уэйн бежал к ней, держа в руках окровавленный мешок собачьей плоти, а из его рта раздавались невнятные крики. Он споткнулся и упал, а когда Кемми подбежала к нему, то увидела, что Тоби почти мертв. Из его развороченной груди вырвалось слабое дыхание. Мускулистое тело большой собаки представляло собой месиво из мяса и раскрошенных костей. Ее голова была повернута под неестественным углом, из ушей шла кровь. «Его сбил грузовик, мама!» — кричал Уэйн. «Я видел, как это случилось! Позови кого-нибудь помочь Тоби!» Но Кемми не знала, что делать, а вид крови вызвал у нее отвращение. Ошеломленная, она отступила назад, и тогда ее сын, по поцарапанному пыльному лицу которого текли слезы, пронзительно закричал «Позови кого-нибудь!» голосом, который потряс ее до глубины души. Она побежала к телефону, чтобы позвонить Джимми Джетту в Бирмингем, где у него была деловая встреча, но она знала, что Тоби осталось жить несколько минут. У входной двери она оглянулась и увидела, что Уэйн, в измазанных кровью и грязью новых джинсах, наклонился над собакой. Она только успела связаться с телефонисткой, как вдруг Уэйн издал леденящий душу вопль «Тоби!». Кемми бросила трубку, и от страха волосы у нее на голове встали дыбом. Она хотела успокоить Уэйна, но остановилась на террасе, увидев, что Уэйн поднял Тоби, чуть снова не упал, а затем, медленно поднимая ботинками пыль, двинулся к ней. Он улыбался от уха до уха. Его глаза были заплаканы и распухшие, но они горели огнем, который Кемми никогда раньше не замечала. Она почувствовала, что сползает по перилам террасы. «Теперь Тоби лучше!» — произнес Уэйн хриплым голосом. Он положил Тоби на пол, и Кемми чуть не упала в обморок. Кости собаки были вправлены так, будто этим занимался ненормальный ученый. Или безумный ребенок. Голова пса была страшно искривлена, передние лапы вывернуты вовнутрь, а задние наружу. Спина скручена и имела горб, как у верблюда. Короче, получилось что-то похожее на персонаж шоу уродцев, однако дыхание его было больше не затруднено, и хотя он не мог держаться на ногах, а его глаза были закрыты, Камилла видела, что он вне опасности. Она, наконец, сумела оторвать ноги от пола террасы и кое-как смогла дозвониться до Бирмингема. Фальконер усмехнулся про себя. Он видел рентгеновские снимки, сделанные доктором Консайденом. Кости представляли собой мешанину, и, переплетаясь, причудливым образом образовывали сложную головоломку, однако они были прекрасно сросшимися, и только по едва уловимым признакам можно было определить, что они были сломаны или раздроблены. Ветеринар был искренне поражен состоянием Тоби, говоря Фальконеру, что данный случай совершенно необъясним для науки. Совершенно необъясним. Движения Тоби были ограничены, поэтому конечности ему пришлось сломать и заново срастить, но уже подобающим образом. Что же касается верблюжьей спины и криво посаженной головы, то к этому пес уже почти приспособился и снова мог, подобно молнии, носиться по лугам Фальконера. После этого случая в голове Фальконера все время стоял один и тот же вопрос – если он сумел излечить животное, то что же он сможет сделать с человеком? Ответ пришел в виде голубого побитого Форда-пикапа, в котором сидели мужчина с хмурым лицом, женщина и маленькая девочка с кукольным личиком. Их фамилия была Гнат, а жили они на другом конце Фаэта. От одного из своих друзей они услышали рассказ о сыне Джиджи Фальконнера, а тот, в свою очередь, слышал об этом из уст соответствующего ветеринара. Их маленькая девочка не могла ходить. Ее отец сказал Фальконнеру, что ее ножки уснули и не хотят просыпаться. Фальконнер поднялся наверх в комнату Уэйна, где с потолка свисали модели аэропланов. Мальчик, сидя за столом, терпеливо склеивал фюзеляж Ревела Р-38. Фальконнер присел на стул и с минуту понаблюдал за его работой. Мальчик был мастер на все руки, и ему нравились аэропланы. «Внизу кое-кто хочет видеть тебя», — наконец сказал евангелист. «Кто, папа?» «Мужчина, женщина и их маленькая дочка. Ей 7 лет, и ее зовут Черил. Ты знаешь, почему они здесь?» Он отрицательно покачал головой, осторожно приклеивая на место крыло. «Потому что узнали, как ты вылечил Тобби. Помнишь, ты рассказывал мне, что когда ты увидел, что Тобби умирает, твое сердце заболело так, что ты подумал, будто оно взорвется, а затем ты почувствовал, что должен дотронуться до Тобби и захотел больше всего на свете, чтобы он выздоровел». Уэйн отложил свою работу и удивленно поглядел на отца ярко-голубыми глазами. «Да, сэр». «Ты еще говорил, что думал только о том, чтобы кости Тобби снова срослись вместе, и что твои руки дрожали, а там, где ты ими касался Тобби, кости двигались сами собой». Уэйн кивнул. Фальконнер очень осторожно взял сына за плечи. «Черил и ее родители приехали сюда за твоей помощью. У нее заснули ноги, и их нужно вылечить». Уэйн выглядел изумленным. «Она попала под машину?» «Нет. Я думаю, что это из-за нервов, но ей нужно то, что ты сделал до этого, излечив Тобби. Как ты думаешь, сможешь ты это повторить?» «Я не знаю. Это другое дело. Может быть, я никогда больше этого не смогу. Может быть, я все израсходовал на Тобби, потому что очень хотел его вылечить. Из-за этого мое сердце так болит, папа». «Да, я знаю. Но не становится ли тебе от этого вместе с тем лучше? Не вдохновляет ли это тебя? Не слышишь ли ты при этом голос Бога? И не чувствуешь ли ты его силу внутри себя?» «Возможно, но...» «Ты целитель, сынок. Живой, чудодейственный целитель». Он обнял сына одной рукой. «В тебе есть сила, которая дана тебе для вполне определенной цели. Черил и ее родители ждут внизу. Что мне им сказать?» «Я сделал это, потому что очень любил Тобби, а эту девочку я даже не знаю». Фальконнер наклонился к нему и понизил голос. «Сделай это, потому что любишь меня». Отец Черил Гнат положил ее на бок на простыню, постеленную на обеденном столе. Маленькая девочка задрожала и схватилась за руку матери, когда Уэйн склонился над ней, не зная, что предпринять. Фальконнер ободряюще кивнул головой. Кемми, переутомленная происходящим, вышла из дома и уселась на ступеньках террасы, дожидаясь окончания процедуры. Когда Уэйн наконец коснулся ноги девочки, он закрыл глаза, в его висках застучала кровь, и он принялся растирать круглые колени Черил. Девочка глядела в потолок и что-то тихо шептала. Это продолжалось около часа, пока лицо Уэйна не стало блестящим от пота, а руки не перестали слушаться его. Родители Черил, не говоря ни слова, подняли девочку и отнесли ее в грузовик. Уэйн стоял на террасе, пока грузовик не скрылся вдали с поникшими от поражения плечами. Когда он встретился глазами с отцовским взглядом, то из его груди вырвалось рыдание, и он убежал наверх в свою комнату. Фальконнер вернулся в свой уставленный книжными шкафами кабинет, закрыл двойную, обитую дубом дверь и сел за письменный стол, смотря перед собой невидящим взглядом. Затем он решил для восстановления равновесия духа обратиться к Библии, к каждая страница которой была для него откровением. Он обнаружил, что открыл 13 главу Евангелия от Матфея на речи Христа о семенах, посеянных на каменистой почве, в сорняках и на плодородной почве, где они дали плоды. Он медленно прочитал 3 страницы до того, как уловил послание. Оно оглушило его, как удар молнии. «Конечно», — подумал он, и на него словно нашло возбуждение. «Поскольку не до всех доходит Слово Божье, то почему бы не быть тому же самому и с чудесами? Если эта девочка не исцелилась, то не потому ли, что в ее родителях недостаточно веры, или они ужасные грешники, стоящие слишком далеко от света? Проблема была не в Уэйне, а либо в этой девочке, либо в ее родителях». Он уже почти собрался пойти и поговорить с Уэйном, как вдруг зазвонил телефон. Это был мистер Гнат, звонивший из бензоколонки Тексако, расположенной на другом конце города. Его дочка неожиданно начала дрожать и говорит, что плохо себя чувствует, поэтому они завернули на бензоколонку. Миссис Гнат отнесла ее в туалет, где ее вырвало. Неожиданно Черил закричала, что чувствует, как в ее ногах течет кровь, и ее испуганная мать поставила ее на ноги. Черил сразу упала, но затем поднялась и своими силами добралась до грузовика, где отец подхватил ее на руки и стал кричать о том, что маленький Уэйн Фальконер исцелил его дочь. 3 дня спустя в крестовый поход Фальконера пришло письмо от Гнаттов, внутри которого лежал завернутый в тонкую оберточную бумагу 10-долларовый банкнот. Спустя некоторое время телефонные звонки и письма понеслись селевым потоком, и Фальконер решил, что ему пора передать Уэйну все, что он знал о публичных выступлениях, о том, как надо управлять толпой и помещать в сердца людей любовь к Господу. Мальчик обладал врожденным талантом ко всему этому, и в последнюю минуту Фальконер добавил на плакаты, предназначенные к летнему туру палаточных проповедей, имя Уэйна. Фальконер поднялся с постели, стараясь не разбудить Кемми. Через холл прошел в комнату Уэйна и осторожно открыл дверь. Слабые лучики восходящего солнца отражались на дюжине моделей самолетов Б-52, пары Хелкетов морского базирования, английского спада, Constellation и других, свисающих на нитях с потолка. Уэйн сидел на стуле около окна. Легкий утренний ветерок колыхал занавески. За окном расстилались луга 36-акрового поместья Фальконера. «Уэйн!» — голова мальчика резко повернулась. «Что-то ты ранехонько сегодня проснулся, а?» Фальконер вошел в комнату, пригнувшись, чтобы не задеть зеленый спитфайр. «Да, сэр, мне надо кое-что обдумать». «И это кое-что настолько важно, что нужно не досыпать? Ты же знаешь, что этим вечером мы должны быть в Декатуре». Он зевнул и потянулся, предчувствуя долгую дорогу. «О чем же ты думал?» «Я думал о том, что произошло в Готтерне, папа. Я думал о том мальчике и его маме». «О!» — Фальконер взъерошил рукой волосы и тяжело присел на край кровати, откуда мог видеть лицо сына. «Ты слышал, что они говорили? Они странные люди, а эта женщина пришла на проповедь исключительно для того, чтобы спровоцировать скандал. Но это не должно тебя интересовать». «Правда ли, что она ведьма, как говорили, и что мальчик — демон?» «Я не знаю, но, похоже, в Готтерне все думают так». Мальчик несколько секунд молча смотрел на него, а затем сказал: «Почему же мы тогда не убили их?» Фалькон распугался. «Ну, Уэйн, убийство противозаконно». «Несмотря на то, что ты говорил, что законы Бога превыше законов человека, а если эта женщина и мальчик — зло, то им нельзя позволять жить, не так ли?» Фальконер чувствовал себя так, будто перекувыркнулся через голову. «Господь позаботится о них, Уэйн, не беспокойся». «Она говорила, что то, что я делал, — это убийство». «Да, она так говорила, но это только доказывает, насколько она извращенная, не так ли? Она попыталась разрушить твою работу, и для этого она использовала этого мальчика». «Я все делаю правильно, папа?» Вопрос прозвучал, как удар грома. Фальконнер заморгал. «Что ты имеешь в виду, сынок?» «Я имею в виду... Я знаю, что этим летом излечил много людей, но... Первый раз с Тобби я чувствовал, что что-то произошло внутри меня, как будто моя кровь вскипела, и... Это было похоже на то, как в детстве я воткнул вилку в розетку. Это было больно, и когда все закончилось, я еще долго чувствовал это. С тех пор ко мне никогда больше не приходило то чувство. Иногда я испытывал зуд, иногда головную боль, но... Не то, что в первый раз. И помнишь, на прошлой неделе в Силакауге? Того слепого. Я старался, очень сильно, папа, но я не смог вернуть ему зрение. А еще там были другие, которых я даже не коснулся. Может быть, собирался, но...» Уэйн замолчал, и на его лице отразилось глубокое беспокойство. «Я думаю, что это Крикмар заставила тебя усомниться в себе, вот что я думаю. А это как раз то, что ей нужно. Когда ты сомневаешься в себе, ты ослабляешь себя. Я тоже думал о слепом и ему подобных. Возможно, что ты не можешь вылечить некоторых людей, потому что Господь желает оставить их такими, какие они есть. Или, скажем, они когда-то согрешили и отошли от света, и поэтому, пока они не исповедуются, они не могут получить исцеление. Ни в коем случае не сомневайся в себе, Уэйн, иначе демоны победят. Ты понял?» «Я думаю, что да». «Хорошо». Фальконнер потрепал его по плечу. «Ты будешь готов сегодня к Декатуру?» Уэйн кивнул. «Тебя еще что-то беспокоит?» «Да, сэр. В этом мальчике есть... Что-то меня пугает, папа. Я не знаю, что, но... Когда я поглядел ему в глаза, у меня душа ушла в пятки». Фальконнер тихо хмыкнул и посмотрел в окно. «Если ты чувствуешь страх, — ответил он, — то это потому, что ты чувствуешь в его сердце грех. Уэйн, ты стоишь на пороге большой прекрасной жизни, в которой ты встретишь много хороших людей. Но тебе также будут встречаться и люди с сатаной в душе. Ты будешь вставать против них и повергать их. Понял?» «Да, сэр». «Хорошо. До завтрака еще пару часов. Не хочешь немного вздремнуть?» «Я попробую». Уэйн слез со стула и забрался на постель. Отец поправил простыни и поцеловал его в лоб. «А теперь спокойно отдыхай, дружище», — сказал Фальконнер. «Я разбужу тебя к завтраку, хорошо?» Он улыбнулся и направился к двери. Голос Уэйна остановил его. «Я все делаю правильно, да, папа?» «Да, я клянусь тебе. А теперь спи». Фальконнер закрыл дверь. Довольно долго Уэйн лежал, глядя в потолок. Ласковый ветерок раскачивал пластмассовые самолеты, и их крылья кренились, будто они планировали между облаками. В лесу лаял Тобби. Мальчик крепко закрыл глаза. 16. На ферме Крикмаров тоже вставало солнце. Рамона проснулась в 6 с небольшим, разбуженная звуком подъезжающего к дому автомобиля. Она слышала, как открылась его дверь, но не услышала хлопанье закрывающейся двери. Потом кто-то начал возиться с ключами, пытаясь отпереть входную дверь. Рамона быстро накинула халат, зажгла лампу и пошла к входу, как вдруг дверь распахнулась, и в нее ввалился ее муж. Джон широко улыбался, от него исходил резкий запах пота и самогона, а лицо было покрыто рыжей щетиной. Одежда его выглядела мятой, а на куртке отсутствовала пара пуговиц. «Привет, родная!» — поздоровался он и сделал несколько нетвердых шагов в сторону Рамоны. «Нет!» Он остановился, словно его ударили, но клоунская улыбка продолжала сиять на его лице. Глаза Джона были настолько красны, что казалось, они вот-вот взорвутся. «А, не надо так», — пробормотал Джон. «Немножко погуляли и все. Видел Мака Ван Хорна и старого Винта тоже. «Не поверишь, они все еще занимаются той дорогой в лесу!» Он моргнул и провел грязной рукой по лбу. «Куда, интересно, делся этот мул после того, как меня треснули по башке?» Он засмеялся, пытаясь сфокусировать свой взгляд на Рамоне. «Почему бы тебе не пойти и не причесаться получше? Одень что-нибудь из того приятно пахнущего барахла, которое мне нравится. Тогда ты меня встретишь как настоящая жена». «Ты грязный», — тихо ответила Рамона, — «и пахнешь как отхожее место». «Чертовски верно!» — прогрохотал Джон с исказившимся от гнева лицом. «А ты что, ждала, что я приеду домой в веночке из роз? На проповеди ты извозила меня в дерьме, женщина, и я подумал, что немножко его нужно принести с собой домой!» Он дрожал от ярости. «Ты сделала из меня дурака!» — продолжал он. «Ты опозорила мое имя! О, ты все спланировала, не так ли? Вот почему ты неожиданно согласилась пойти, потому что ты рассчитывала сделать на проповеди какую-нибудь гадость. И я не сойду с этого места, пока ты...» Он поперхнулся на полуслове, увидев, что из темноты за спиной Рамоны появился Билли и остановился, глядя на них. «Билли!» — обратился к нему Джон. «Сынок, твой папа вернулся домой. Я знаю, что выгляжу не очень, но... Но со мной приключился несчастный случай, я думаю». «Иди одевайся», — сказала Рамона Билли. «Побыстрее». Билли замялся, глядя на отца, а затем вышел собираться. «Куда спешите?» «Я беру Билли к его бабушке». «О!» — последовал выдох самогонных паров. Джон закачался на ногах, и комната начала медленно вращаться вокруг него. На несколько секунд у него перехватило дыхание, и он не мог произнести ни слова. А затем... «Теперь понятно! Теперь все понятно! Хочешь забрать у меня сына после того, как я отшил тебя, да?» Он сделал шаг по направлению к Рамоне, и она увидела, как сквозь пелену опьянения в его глазах мерцает красный огонь. «Нет, совсем не так». Рамона стояла на своем. «Ты знаешь, почему я так поступаю». «Так значит, ты хочешь сделать его таким же, как ты?» — завизжал Джон. «Значит, ты хочешь высыпать все это? Это дерьмо ему на голову? Я тебе не позволю, клянусь Господом! Я не дам тебе отнять его!» Билл видел часть вилла Букера, оставшуюся после его смерти, Джон. «Зови это привидением, духом, даже душой, но он видел что-то в подвале, и он должен понять, что ждет его впереди». «Нет!» — Джон отшатнулся назад, почти падая, и заслонил с собой дверь. «Я не позволю, чтобы его поглотила эта ересь. Может, я согласен терпеть это от тебя, но я не позволю, не позволю вмешивать в это мою кровь!» «Твою кровь?» — тихо переспросила Рамона. «Он и моя кровь тоже. В нем есть и от тебя, и от меня. Но в нем сильна кровь Чокта, Джон. Он следующее звено в цепи. Неужели ты не видишь? Он несет этот дар». Джон прижал ладони к ушам. «Зло, зло, зло, зло, зло, зло, зло!» При виде этого пьяного жалкого мужчины, закрывающего собой дверь собственного дома в надежде воспрепятствовать уходу Билли, у Рамоны из глаз потекли слезы. «Это не зло, Джон, и никогда им не было». «Ты говоришь мне, что смерть не зло? Это твоя жизнь, Мона, не моя и не мальчика. И в ней всегда будет смерть, призраки и демоны». Он потряс головой, чтобы отогнать стоящий в ней шум. «О, Господи, пошли прощение ее душе! Пошли прощение моей душе за то, что я внемлю ее лжи!» В этот момент в золотой круг, очерченный лампой в руках Рамоны, вошел одетый в джинсы и полосатую хлопковую куртку Билли, державший в руках бумажный пакет с вещами. Его лицо было искажено страхом и страданием. «Пошли, Билли!» — Джон широко расставил руки. «Пошли, покажем ей, что такое мужская дружба!» «Мама говорит, что я должен ехать, папа». Она говорит, что мне надо выучиться многим вещам». «Нет, она ошибается. Хочешь знать, чему она хочет тебя научить? Чепухи о духах и смерти. Ты праведный, богобоязненный мальчик, и тебе не следует слушать о таких вещах». «Я не хотел видеть Вилла Букера, папа, но он был там и нуждался в моей помощи». Он поднял руку и показал отцу кусочек угля, лежавший на его ладони. «Что это? Откуда?» «Я не знаю, но я думаю, что теперь Вилл хочет помочь мне. Я думаю, что он посылает мне это, чтобы я знал, что был прав, когда спустился в подвал, и что если что-то темное и страшное, то это еще не значит, что оно злое». Из груди Джона вырвался стон. «Отравлен!» — прошептал он, глядя на уголь. «Яд в крови! В крови! Боже милостивый, порази меня на месте, если я не был хорошим отцом! Прекрати!» — резко оборвала его Рамона. Внезапно Билли бросил бумажный пакет с вещами, пробежал через комнату и вцепился в ногу отца. Сквозь приглушенные рыдания мальчик простонал. «Я буду хорошим, папа! Я буду хорошим! Я буду...» Джона передернуло. От эмоций ли, от отвращения ли, Рамона не могла сказать. Он схватил Билли за шиворот и подтолкнул к матери. «В таком случае забирай его!» — крикнул он и швырнул на пол ключи от автомобиля. «Уходите оба! Убирайтесь из моего!» Его голос надломился, и из глубины его души вырвалось ужасное рыдание. Билли заплаканными глазами смотрел на отца, и тот закрылся ладонью от этого взгляда. «Дома!» — прошептал он. Джон, шатаясь, прошел по комнате и упал на стул у холодного камина. Его лицо освещали лучи восходящего солнца. «Я не мог этого сделать, Господи!» — тихо произнес он, прижав ладони к лицу и закрыв глаза. «Я не смог прогнать из них тьму». Затем он умолк, и слышалось только его громкое дыхание. «Сходи за своими вещами», — сказала Рамона Билли и прошла в спальню, чтобы одеть носки и туфли и взять дорожную сумку. Она может управлять машиной и в халате, а переодеться потом. Сейчас же ей хотелось поскорее уехать с Билли из этого дома. В кухне Рамона взяла из НЗ несколько долларов и 50 центов мелочью, а также глиняный в форме яблока кувшин, сделанный для них Ребеккой. Затем она вернулась в переднюю и подобрала ключи от машины. Билли с распухшими глазами стоял рядом с отцом. Он осторожно коснулся руки Джона, но тот только что-то простонал в своем мучительном пьяном сне. «Иди в автомобиль», — сказала Рамона. «Я сейчас подойду». Когда Билли вышел, Рамона пригладила грязные, торчащие в разные стороны рыжевато-коричневые кудри мужа. «Морщины на его лице стали глубже», — подумала она. Тыльной стороной ладони она вытерла глаза, успокоила начавшуюся было дрожь и принесла для мужа из спальни покрывало. Она накрыла Джона и понаблюдала, как он вцепился в него и свернулся клубком. И тихо застонал во сне. Рамона повернулась и вышла из дома. Часть четвертая. Гончарная глина. 17. Измазанные в глине руки старухи двигались словно бы сами собой, придавая очертания бесформенному куску, лежавшему на вращающемся гончарном кругу. Ваза или кувшин? — спрашивала она себя. Ее ноги ритмично нажимали на горизонтальную деревянную планку, управляющую скоростью вращения круга. Смазанные колеса с тихим шелестом быстро вращались. Она была неравнодушна к вазам, однако кувшины раскупались более быстро. Миссис Блирс, владелица магазина сельскохозяйственных принадлежностей в Сельме, расположенном в 20 милях от дома старухи, говорила ей, что на ее маленькие широкогорлые кувшины, раскрашенные в темные цвета, образовался настоящий спрос. Они могут использоваться как угодно, начиная от емкости для хранения сахара и заканчивая местом для складывания губной помады», — сказала миссис Блирс. «А если на донышке кувшина вдобавок стоит автограф Ребекки Фейермаунтейн, то покупатели платят за них даже больше». Как-никак о Ребекке писалось и в «Сельма Джорнелл», и в «Алабама Крафтсмен», а 4 года назад на алабамской ярмарке она получила первый приз за наиболее оригинальную гончарную скульптуру. Теперь она делала скульптуры только изредка, чтобы не потерять навык, но зато изготовила огромное количество кувшинов, ваз и кружек, потому что одним лишь искусством сыт не будешь. Утренний солнечный свет лился из 2 окон напротив старухи, растекался по деревянному полу мастерской и отражался от стоящих на сосновых полках законченных работах. Здесь были чашки и блюдца цвета осенних листьев, тарелки, темно-синие, как полуночное небо, набор кувшинов всех оттенков от розового до темно-пурпурного, черные кружки, бока которых были похожи на ствол сосны, необожженные образцы с ярко раскрашенными фигурками чокто. Сама мастерская представляла собой мешанину цветов и очертаний, буйство творения, в центре которого и сидела старуха, куря простую глиняную трубку и оценивая взглядом кусок глины, лежащий перед ней. Она разгладила его бока, время от времени макая в чан, чтобы не дать глине засохнуть. Она уже сделала несколько не очень хороших заготовок, которые наверняка треснут при соприкосновении с обжиговым жаром сушильной печи. Теперь пришло время решать. В этом образце она видела вазу. Высокую вазу с рифленым краем ярко-красного цвета, как кровь женщины в тот момент, когда она находится с любимым мужчиной. «Да», — подумала она, — «высокая красная ваза для белых диких цветов». Она добавила немного глины из стоявшего рядом ящика, еще раз смочила пальцы и принялась за работу. Крепкое, испещренное глубокими морщинами лицо Ребекки Фейермаунтейн было покрыто пятнышками глины. Ее кожа была цвета красного дерева, а глаза — чистое черное дерево. Из-под широкополой соломенной шляпы выбивались пряди прямых седых волос, которые падали ей на плечи. Когда она начала работать, ее глаза сузились от напряжения, а из правого уголка рта стали вырываться голубые клубы дыма. Она курила кроличий табак, который собирала в лесу, и его характерный аромат сгорающих листьев наполнил мастерскую. Дом Ребекки стоял вдалеке от главного шоссе и со всех сторон был окружен девственным лесом. Электрическая компания, несмотря на это, протянула линии к некоторым из ее соседей, но сама она отказалась от этого фальшивого мрачного света. Выводок перепелок брызнул из дальних кустов и рассыпался по небу. Их полет привлек внимание Ребекки. Она некоторое время наблюдала за ними, гадая, что заставило их покинуть свое убежище. Затем увидела поднимающиеся в небо клубы пыли и поняла, что к дому приближается автомобиль. «Почтальон?» — удивилась она. «Слишком рано. Налоговый инспектор? Не дай бог!» Ребекка неохотно остановила гончарный круг, поднялась со стула и подошла к окну. Когда она увидела машину Джона Крикмора, ее сердце подпрыгнуло от радости. Последний раз она видела дочь и внука на Рождество. Она открыла дверь и направилась к белому домику, стоявшему в стороне от мастерской, где остановился Олс. Рамона и маленький Билли уже вышли из машины. Но где же Джон? Когда Ребекка увидела их лица, то поняла, что случилось что-то нехорошее. Она перешла на хромой бег и заключила в объятия дочь, чувствуя, что вокруг нее саваном обернуто напряжение. Ребекка сделала вид, что не замечает распухшие глаза Билли. Она взъерошила его волосы и сказала: «Малыш, скоро облака станут мешать тебе расти дальше, да?» Ее скрипучий голос дрожал от возбуждения от встречи с ними. Билли слабо улыбнулся. «Нет, бабуля, я никогда не стану таким высоким. В тебе и так уже почти 5 футов. Дайте-ка мне на вас наглядеться. Ребекка вынула изо рта трубку и в восхищении потрясла головой. «Рамона, ты прекрасна, как апрельский день. Твой вид ласкает мой взгляд». Она снова обняла свою дочь, чувствуя, что у той вот-вот потекут слезы. «Хотите сасафрасового чаю?» «Да, конечно». Они направились к дому. Старушка, обняв дочь, женщина, держа за руку сына. На террасе лежала большая поленница дров для кухни. Рядом с домом, там, где лес был вырублен, находился колодец, а на краю леса стояла коптильня. В комфортабельном, но бедно обставленном доме, на кухонной отапливаемой дровами печке, Ребекка вскипятила ароматный сасафрасовый корень. «Билли», — позвала она, — «я только что закончила одну вещь. Она стоит на гончарном круге. Сбегай, посмотри на нее и скажи, что ты думаешь по поводу того, в какой цвет ее надо покрасить». Он пулей выскочил с кухни, горя нетерпением оказаться в мастерской с ее необузданными красками и формами. Рамона села за кухонный стол с чашкой чая, и Ребекка тихо обратилась к ней. «Я хочу услышать все, пока мальчик не вернулся». Рамона не смогла дольше удерживать слезы. Она крепилась при Билли, но теперь силы оставили ее. Она дрожала, всхлипывая, а ее мать гладила ее по шее и плечам, стараясь снять напряжение. Рамона начала с трагедии Букеров и закончила событиями этого утра. «Ты бы слышала, что говорил сегодня Джон. При Билли!» Старушка зажгла трубку длинной кухонной спичкой и выпустила клуб голубого дыма. «А чего ты ждала?» — спросила она. «Что Джон отпустит тебя с наилучшими пожеланиями? Это все не потому, что он видит зло в тебе или в Билли, а потому, что он перестал понимать, что плохо, а что хорошо. Все, чего он боится или что заставляет его думать, кажется ему черным, как адская кочерга. Проклятье, девочка! Я знала, что все так получится. Я, наверное, болтаю, как любая другая бабка, да? Я не имею в виду себя. Я беспокоюсь за Билли». «О нет», — Ребекка покачала головой, — «не говори так. В нашей семье и без того было слишком много мучеников. Итак, ты пошла на проповедь этого Фальконора и подумала, что это он, так?» «Да», — согласилась Рамона, — «я знаю, что это так». «Откуда ты это знаешь? Если бы я могла это объяснить, то тебе пришлось бы признать, что ты меня совсем не знаешь. Как я жалею, что пошла туда! Какая же я дура!» «Что сделано, то сделано», — блеснула глазами Ребекка. «Ты разговаривала с Билли?» «Еще нет». «Почему?» «Я не думала, что подошло время. Я думаю, что это будет для него слишком. Прошлой ночью нечто, что он думал было его отцом, пришло за ним и отвело его на дорогу, где его чуть не раздавил грузовик». Ребекка нахмурилась и мрачно кивнула. «Оно уже вышло на него. Он может обладать способностью видеть, но может не обладать способностью понимать, что видит, или способностью помочь. Наша семья была полна как хороших, так и червивых плодов. Были, конечно, те, кто не в счет, вроде твоего прадяди Николя Кэхэнкока, ставшего королем мошенников, торгующих духами, которого пристрелили за передергивание в покер. Потом твоя прапрабабушка Руби Стил, основавшая в Вашингтоне организацию по изучению загробной жизни. Я говорю тебе все это вот к чему. Если Билли лишен способности помогать, то и видеть ему ни к чему. Если он не сможет двигаться вперед, он двинется назад. Для этого у него достаточно крови белого человека, Рамона. Я думаю, он может помогать. Он уже помог. Ты хочешь, чтобы он вступил на неисповедимый путь? Я хочу, чтобы он продолжил его, поскольку считаю, что он уже начал там, в подвале. Может быть, но ты знаешь о пути так же, как и я. Если он недостаточно силен, если у него нет врожденной способности понять его, то ритуал может повредить ему. Мне было 15 лет, когда отец провел со мной этот обряд, тебе было 16, мальчику только 10. Я слышала только об одном человеке, вступившем на путь в столь раннем возрасте, Томас К. Коди, живший в начале 19 века. интересный человек. Говорят, что наш старый враг настолько ненавидел его, что поднял его труп из могилы и бродил в его обличии с ножом в одной руке и топориком в другой. Томас и эта штука боролись на краю утеса в течение 2 дней, пока не свалились вниз. Ты веришь в это? Я верю в то, что Томас был очень силен. Я верю в то, что наш враг показал нам еще не все свои трюки. Изменение образов для обмана — только часть их. «Тогда тем более важно, чтобы Билли начал свой путь сейчас», — сказала Рамона. «Я хочу объяснить ему, что собиралось убить его прошлой ночью. Если он не готов, то ритуал может повредить ему. Ты ведь знаешь это, не так ли?» «Да». Входная дверь открылась и закрылась. В кухню вошел Билли с вымазанными в глине руками. Он держал довольно большую сосновую шишку, надеясь, что она понравится бабушке. «Да, здоровенная шишка», — Ребекка положила ее на стол перед собой и посмотрела в глаза Билли. «Как ты смотришь на то, чтобы остаться здесь на несколько дней?» «Нормально. Но мы вернемся к папе, да?» «Да», — утвердительно кивнула Рамона. «Конечно». «Ты видел мою новую заготовку?» — спросила Ребекка. «Это будет высокая ваза». «Да, я видел. Думаю, что она должна быть...» — он задумался. «Красной. Темно-красной, как кровь Чокто». Ребекка согласно кивнула. «Да», — произнесла она, и на ее лице появилось выражение удовлетворения. «Я об этом не догадалась». 18. Билли разбудила бабушка, стоящая рядом с его кроватью, держа в руках лампу, бросающую бледно-золотой отсвет на стены. Через открытое окно доносился похожий на звук циркуляционной пилы стрекот цикады, сидящей в листве дуба, то утихающей, то снова усиливающейся в полночной тишине. Билли показалось, что он чувствует запах дыма. «Одевайся», — сказала Ребекка, и, держа в руке лампу, направилась к стулу, на спинке которого висела одежда мальчика. В кармане джинсов лежал кусочек угля, который она внимательно осмотрела, когда Билли показал ей его. Вечером она покрыла его щелоком, чтобы он не рвал карманы и не смог порезать Билли руку своими острыми гранями. Билли протер глаза и сел. «Сколько сейчас времени?» «Время начинать», — отозвалась Ребекка. «Давай, вставай». Находясь все еще в полусонном состоянии, он вылез из кровати и оделся. Он ощущал тяжесть в животе и чувствовал, как тот переворачивается. Билли испугался, что его снова стошнит. Он не знал, что с ним произошло. После ужина, состоящего из овощного супа и куриных крылышек, бабушка дала ему кружку чего-то черного и маслянистого, вкусом напоминающего патоку. Она сказала, что это нужно для того, чтобы сохранить его организм правильным. Однако через 20 минут он был на улице, выдавливая свой ужин на траву. Его рвало до тех пор, пока в желудке ничего не осталось, и теперь он чувствовал легкость в голове и слабость. «Можно мне попить?» — спросил Билли. «Попозже. Одевай ботинки». Он зевнул и начал борьбу со шнурками. «Что случилось? Куда мы идем?» «На улицу, чуть-чуть прогуляться. Твоя мама тоже пойдет с нами». Билли стряхнул с себя последние остатки сна. Бабушка была в том же фартуке и юбке, что и вчера, однако шляпу сменил ярко раскрашенный шарф, повязанный вокруг головы. Серебряные волосы Ребекки сверкали в свете лампы. «Иди за мной», — сказала она, когда Билли оделся. Они вышли из дома через кухонную дверь. Все небо было усыпано звездами, а луна была похожа на пузатую оранжевую тыкву. Билли шел за бабушкой по направлению к маленькой коптильне и увидел, что из ее трубы ветер поднимает столб белого дыма. Неожиданно из темноты в круг света, очерчиваемый лампой, вступила Рамона и положила руку на плечо Билли. Его сердце забилось чаще, потому что он понял, что тайные уроки, которые он должен выучить, вот-вот начнутся. Рамона одернула ему рубашку и поправила воротник, будто готовя его к посещению церкви. Она улыбнулась, но в ее глазах Билли заметил беспокойство. «У тебя все прекрасно получится», — сказала она тихим голосом. «Да, мэм», — он храбрился, нервно поглядывая на коптильню. «Ты боишься?» Билли утвердительно качнул головой. Бабушка подошла ближе и внимательно поглядела на него. «Очень боишься?» — спросила она, пытливо глядя на Билли. Он помедлил, зная, что они не будут учить его, если он сам этого не захочет. Однако ему очень хотелось знать, почему он видел Вилла Букера, вылезающего из кучи угля. «Нет», — ответил он, — «не слишком. Когда это начнется, остановиться будет невозможно», — в последний раз предупредила их обоих Ребекка. Затем она кряхтя наклонилась к Билли и осветила лампой его лицо. «Ты сильный мальчик?» «Да, у меня есть мускулы, и я могу...» «Нет, есть ли у тебя сила здесь?» И она постучала его по груди рядом с сердцем. «Достаточно ли ты силен для того, чтобы ходить в темные места и возвращаться назад еще более сильным? Силен?» Взгляд старушки бросал ему вызов. Он оглянулся на столб белого дыма, нащупал в кармане кусочек угля, выпрямился и спокойно ответил: «Да». «Хорошо, тогда мы готовы». Ребекка выпрямилась и откинула щеколду входной двери коптильни. Из открытой двери медленно выкатилась волна пепла, заставив колебаться пламя в лампе. Рамона взяла Билли за руку и вслед за матерью вошла внутрь. Дверь сейчас же снова закрылась на щеколду изнутри. Костер из сосновых веток, обложенный камнями, полыхал на земляном полу. Прямо над ним, в нескольких футах от потолка, был круглый металлический дымоход, направлявший дым в трубу. Билли понял, что костер разожгли давно, и постель из угля, на которой он горел, мерцала красными и оранжевыми сполохами. То тут, то там свисали деревянные крюки и рамы для подвешивания мяса. Ребекка повесила лампу на один из них и жестом пригласила Билли сесть у огня. Когда он устроился и жар от костра тугой маской стянул ему щеки, бабушка развернула тяжелое одеяло, которое лежало на полке, и обернула им плечи Билли так, что торчать наружу остались только его руки и лицо. Все стены коптильни были завешаны шерстяными разноцветными одеялами, чтобы удерживать внутри тепло и дым. С одного из крюков, блестя перьями, свисала темно-красная керамическая сова, с другого — странная красная керамическая маска, с еще одного — что-то похожее на руку, сжимающую сердце, и с четвертого — ухмыляющийся белый керамический череп. Рамона села справа от Билли. Ребекка дотянулась до дымохода, тронула маленький рычажок, и заслонка с лязганьем закрылась. Дым медленно начал расползаться по помещению. Затем Ребекка подошла к сумке, стоявшей в углу, и вернулась с пригоршней мокрых листьев. Она бросила их в костер, и дым сразу же стал более густым, сменив цвет на голубовато-серый и начав змеиться невысоко от пола. Она достала из сумки еще три предмета — черную глиняную трубку, кожаный кисет, расшитый синими и желтыми бусинками, и потрепанную старую Библию в кожаном переплете, а затем опустилась на пол слева от Билли. «Мои старые кости не выдержат слишком долго», — тихо сказала она, раскладывая предметы перед собой. Языки пламени прыгали, рисуя на стенах корявые тени, сгорающие листья трещали и сыпали искрами. Дым становился все гуще и начал щипать Билли глаза. По его лицу и груди катились капли пота. «Это начало», — сказала Ребекка, глядя на мальчика. «С этого момента для тебя все будет новым. Первонаперво ты должен знать, кто ты есть и что ты есть. Цель поет в тебе, Билли». Но чтобы понять скорее, ты должен выучить песню. Лицо Ребекки приблизилось к лицу Билли, В ее глазах сверкали отблески пламени. «Песню Чокто, песню жизни, посланную нам дарующим дыхание. Он в этой книге», — она прикоснулась к Библии, «но он также и везде, внутри, снаружи, в твоем сердце и душе, везде». «А я думал, он живет в храме», — сказал Билли. «В храме тела, да, камни и бревна здесь ни при чем». Ребекка развязала кисет и начала набивать трубку темной, выглядевшей маслянистой смесью древесной коры и трав, плюс кусочки похожего на папоротник растения, растущего на берегах далекого ручья. Сотни лет назад все эти земли принадлежали Чокто. Она повела вокруг себя рукой, разгоняя неподвижную завесу дыма. «Алабама, Миссисипи, Джорджия. Наш народ жил здесь в мире, привязанные как фермеры к земле. Когда пришли бледнолицые, они захотели отнять у нас эту землю, поскольку увидели, как она хороша. Дарующий дыхание предписал нам принять их и научиться жить в их мире, в то время как другие племена начали войну и были истреблены. Чокто выжили, но теперь мы стали народом, о котором никто не помнит. Тем не менее, наша кровь жива и сильна, а наши знания, которые мы приобрели умами и сердцами, не потеряны. Дарующий дыхание — бог Чокто, но он не отличается от бога белых людей. Тот же самый бог, без фаворитов, с любовью ко всем мужчинам и женщинам. Он говорит с нами бризом, дождем и дымом. Говоря, он обращается к сердцам и может сдвинуть горы руками человека». Она закончила набивать трубку, прикоснулась тлеющим угольком к табаку и принялась ее раскуривать. Закончив, она вынула трубку изо рта и передала глядящему на нее с изумлением Билли. «Возьми», — сказала Ребекка, — «это для тебя. Рамона, нам нужно еще листьев. Принеси, пожалуйста». Пока мама скармливала костру порции листьев, Билли взял трубку в руки. Он сделал пробную затяжку, и ему показалось, что его голова взлетает вверх. Он содрогнулся от приступа кашля. Дым и тепло, казалось, еще ближе подступили к нему, и он едва мог дышать. Он ощутил, как в нем нарастает паника, но в этот момент бабушкина рука опустилась ему на плечо. «Все хорошо, расслабься, теперь попробуй еще раз». Он попробовал. Дым от трубки вцепился ему в горло, а в глазах появились черные точки. «Ты привыкнешь к этому», — успокаивала его Ребекка. «Так о чем я?» «Ах да, дарующий дыхание, бог Чокто, бог белого человека. Он также награждает талантом Билли делать добро. Все время вдыхай дым. Так правильно». «Некоторые люди могут рисовать прекрасные картины, некоторые могут писать красивую музыку, другие имеют золотые руки, а некоторые — острый ум. Абсолютно в каждом человеке заложено семя таланта делать что-нибудь полезное для этого мира. И заниматься этим, шлифовать этот талант, выращивая семя в прекрасный плод — задача жизни человека». Билли снова затянулся и ужасно закашлялся. Одеяло на его плечах увлажнилось от пота, а его сердце продолжало стучать все быстрее и быстрее. «Даже во мне, бабуля, есть это семя во мне?» «Да, особенно в тебе». Она достала платок, вытерла слезящиеся глаза и передала его через Билли Рамоне, которая промокнула пот, текший по ее лицу и шее. Билли глядел на огонь. Его голова наполнилась запахом горелой веревки, и теперь табачный дым стал казаться ему даже сладким. Языки пламени, казалось, стали ярче и приобрели восхитительные оттенки всех цветов радуги. Он, как бы со стороны, услышал свой голос. «А какого типа это семя?» Билли дрожал, глядя на языки пламени, выстреливающие зелено-оранжевые искры. Сквозь толстую завесу дыма были видны тени, покрывающие стены. «Нет», — прошептал он, Это зло, как говорит папа». «Твой отец ошибается», — возразила Рамона. «И он боится. В смерти есть благородство, но иногда появляются те, кому необходима помощь для перехода в иной мир, как, например, Вилл Букер. Вилл не мог успокоиться, пока лежал отдельно от своей семьи, и его дух, его душа восстала. Называя их призраками, привидениями или духами, некоторые из них после смерти хотят зацепиться за этот мир из-за смущения, боли или страха. Некоторые из них в ошеломлении бродят в поисках помощи, но все они должны обрести покой. Они должны отбросить свои эмоции и чувства, имеющиеся у них на момент смерти, если они связывают их с этим миром, до того, как перенесутся. Я не говорю, что понимаю смерть, и я не говорю, что представляю, как выглядит рай и ад, но смерть сама по себе не зло, Билли, это сигнал к отдыху после тяжелого трудового дня». Билли открыл глаза и дотронулся дрожащей рукой до своего лба. «Ты в темном месте!» — шипел голос в его голове. Он превратился в рев Джимми Джеда Фальконера. «Ты во владениях сатаны!» «Я не хочу попасть в ад!» — неожиданно простонал он и попытался сбросить с себя одеяло. «Я не хочу, чтобы сатана забрал меня!» Ребекка быстро обняла его за плечи. «Шшш! Все хорошо. Ты в безопасности!» Она позволила ему положить голову ей на плечо и ласково качала его, пока Рамона подбрасывала листья в костер. Спустя минуту он успокоился, но продолжал дрожать. Жара усилилась, но большая часть дыма теперь поднималась к потолку и клубилась там толстыми слоями. «Может быть, ад изобрели сами люди», — тихо произнесла Ребекка, — «чтобы пугать им. Я думаю, что если ад существует, то он должен находиться прямо здесь, на земле, как и рай. Нет, я думаю, что смерть не имеет с этим ничего общего. Это следующий шаг в познании того, кто мы и что мы. Мы оставляем на земле глину, а наша душа улетает». Она погладила лицо Билли и заглянула ему в глаза. «Но это не значит, что не существует таких вещей, как зло». Билли замигал. Его бабушка стала темным силуэтом, окруженным бело-красным сиянием. Он почувствовал усталость и начал бороться с закрывающимися глазами. «Я буду бороться с этим», — пробормотал он. «Я ударю это и пну ногой. И...» «Хотела бы я, чтобы это было так просто», — вздохнула Ребекка. «Но оно злобно и может принимать любое обличие. Оно может даже сделать себя прекрасным. Иногда ты не видишь то, чем оно оставляет рубец на твоем духе и вцепляется в тебя. Сам мир может быть злым местом и пропитать людей до мозга костей жадностью, ненавистью и завистью. Зло — это жадная свинья, которая может передвигаться и на своих собственных ногах, стараясь уничтожать любую найденную им искру добра». Словно во сне Билли поднял трубку и снова затянулся. Дым показался ему мягким, как лакричная палочка. Он внимательно слушал бабушку и глядел на клубы дыма под потолком. Старушка откинула со лба потную прядь волос. «Ты боишься?» — осторожно спросила она. «Нет», — ответил Билли, — «но я хочу спать». «Хорошо. Теперь я хочу, чтобы ты отдохнул, если сможешь». Она взяла у него из рук трубку и вытряхнула угли в костер. «Не могу», — пробормотал он. «Не сейчас». Затем его глаза закрылись, и он уплыл в темноту, слыша тихое потрескивание костра. Темнота не была страшной, а наоборот, теплой и безопасной. Ребекка осторожно положила его на землю, подоткнув под него одеяло так, чтобы он продолжал потеть. Рамона подбросила листьев, и они обе вышли из коптильни. 19. Билли проснулся как от толчка. Он был один. Костер почти догорел, оставив после себя мерцающие угли. Жара все еще оставалась невыносимой, а под потолком продолжал неподвижно висеть дым. Его сердце сильно застучало, и он попытался освободиться от одеяла. Улыбающийся керамический череп блестел темно-красным светом. Неожиданно с костром что-то произошло. Языки пламени затрещали и зашипели. Билли, как зачарованный, наблюдал, как из кучи углей появилось большое огненное кольцо. Оно трещало, разбрасывая во все стороны искры. Появилась горящая пикообразная голова с глазами из шипящих углей. Красные кольца, путаясь и корчась, выпихивали огненную гремучую змею из костра к Билли. Ее глаза уставились на него, а из раскрытой пасти стали сочиться рубиновые капли огненного яда. Змея подползала все ближе, издавая звук рассыпающейся обугленной бумаги. Билли попытался отползти, но запутался в одеяле. От ужаса у него пропал голос. Змея коснулась одеяла, которое тут же задымилось и вспыхнуло. Затем она откинулась назад, приготовившись к броску. Билли собрался ударить ее, но не успел он поднять руку, как что-то серое и почти прозрачное бросилось из облака дыма под потолком вниз. Это был большой, свирепо выглядевший орел, и телом, и крыльями из призрачного колеблющегося дыма. С высоким злым криком, эхом отозвавшимся в голове Билли, орел-дым бросился на пламя змею, которая подалась назад, разбрызгивая искры, летящие между ее клыков. Орел отклонился и снова нырнул вниз. Его дымные когти вцепились в змеиный затылок. Несколько секунд враги боролись, а затем змея крутанула хвостом и ударила им орла так, что тот отлетел в сторону. Балансируя лохмотьями крыльев, орел-дым снова бросился вниз, и на этот раз его когти вцепились в тело змеи прямо сразу за головой. Пламя змея погрузило клыки в грудь орла, и Билли мог видеть их за работой. Но тут неожиданно орел ударил, и клочья змеиного тела полетели в разные стороны, превращаясь в язычки пламени. Кольца пламени обвелись вокруг тела орла, и оба они закружились в сумасшедшем круговороте, напоминая горящую тряпку. Крылья орла тянули их вверх к клубам дыма под потолком, и вдруг все исчезло, за исключением нескольких языков пламени, которые упали обратно в угли. Пот ослепил Билли, и он начал неистово тереть глаза, ожидая возвращения странных бойцов. «Это грех, Билли!» — раздался тихий голос прямо у него за спиной. Билли испуганно обернулся. Там, в фартуке и рабочих шароварах, сидел его отец, худой, с грустными глазами. «Папа!» — в изумлении закричал Билли. «Что ты здесь делаешь?» «Это все грех!» — тяжело покачал головой мужчина. «Все до последнего кусочка». «Нет, это не так. Бабуля говорила...» Джон подался вперед, и в его глазах отразился свет от костра. «Это гнилое, грязное, черное зло. Эта женщина пытается пометить твою душу, чтобы ты всю оставшуюся жизнь принадлежал сатане». «Но она говорила, что мне надо кое-чему научиться, что у меня есть предназначение». Он медленно застонал, как будто слова мальчика нанесли ему физическую боль. «Весь этот... вся эта болтовня ничего не значит, сынок. Ты умный и честный мальчик, и ты никогда не обращал внимания на разговоры о призраках и духах, правильно? Этот неисповедимый путь ошибочен, и он смертельно опасен». Он протянул руку. «Дай мне руку, Билли, и я выведу тебя из этого гнусного места. Давай, верь своему папе». Билли почти коснулся его руки. Яркие глаза отца смотрели умоляюще и как бы говорили о том, сколько отец перенес из-за него. Но все же что-то было не так. «Как? Как ты сюда добрался?» — спросил Билли. «Мы приехали на машине, поэтому... Как ты сюда добрался?» «Я приехал на автобусе так быстро, как смог, чтобы спасти тебя от вил сатаны. И он пырнет тебя, Билли, о да, он пырнет тебя, и ты будешь кричать, если останешься в этом темном месте». «Нет, ты ошибаешься. Бабуля говорила...» «Меня не интересует, что она говорила», — закричал мужчина. «Возьми меня за руку!» И тут Билли увидел его пальцы. Ногти на них были черные. «Ты не...» «Мой папа!» — прошептал он, отшатнувшись от ужаса. «Ты... нет!» Внезапно лицо мужчины стало таять, как восковая свеча, и Билли ясно увидел то, чем он был. Нос размяк и сполз вниз толстым наплывом плоти. Под ним находилось черное отвратительное рыло. Щека сползла к подбородку, а затем отвалилась совсем. Нижняя челюсть отпала, обнажив тонкий рот с двумя желтыми кривыми клыками. Один из голубых глаз скатился с головы, а на его месте показалось маленькое глазное яблоко, похожее на глаз дикого вепря. Пока лицо менялось, этот глаз, не мигая, смотрел на Билли. «Мальчик!» — прошептало существо голосом, напоминающим скрежет ногтей по поверхности классной доски. «Уходи отсюда! Беги! Беги, прячься, придурок!» У Билли от страха подкосились ноги. Ужасное лицо, то самое, которое он видел на дороге, становилось все ближе, освещаемое красными отблесками костра. «Беги!» — гремело оно. Но, как и в прошлый раз, Билли парализовал страх. «Ты сильный?» — вспомнил он бабушкин вопрос. «Есть ли сила в твоем сердце?» «Да, я сильный!» — хрипло произнес Билли. «Да, я сильный!» Существо остановилось, а затем разразилось смехом, от которого у Билли заломило в голове. С лица сполз второй голубой глаз, и теперь на Билли глядели два красных зрачка. Билли уже было бросился бежать, как вдруг в его голове всплыл образ величественного орла, и он заставил себя остаться на месте. Он смотрел в лицо зверя, стараясь не показывать страха. Смех утих. «Хорошо», — прошептало существо, и, похоже, стало отходить от Билли. «У меня есть дела поважнее. Учи все, что сможешь, и учи хорошо. Но не поворачивайся ко мне спиной, мальчик!» Существо стало таять, превращаясь в черную маслянистую лужу на полу. Бесформенный рот произнес: «Я буду ждать тебя!» И фигура исчезла. Лужа засияла голубым огнем, и через мгновение тоже исчезла. Что-то коснулось его плеча, и он резко обернулся, издав стон от страха. «Бог мой, мальчик!» — произнесла Ребекка, сузив глаза. «Что в тебя вселилось?» Она снова расположилась около костра, в то время как Рамона подбрасывала в него дрова и листья. «Ты трясешься, как осиновый лист! Мы вышли только на 5 минут!» Она внимательно присмотрелась к нему и напряглась. «Что случилось?» «Ничего. Ничего не случилось. Я ничего не видел». Ребекка кинула быстрый взгляд на дочь, а затем снова посмотрела на мальчика. «Хорошо. Ты можешь рассказать об этом потом, когда захочешь». Она помогла Билли снова усесться к огню, и он уставился на него невидящим взглядом, пока она месила его шею и плечи сильными коричневыми руками. «Иметь такой дар... такой талант, не побоюсь этого слова, не так легко. Бремя настоящей ответственности никогда не бывает легким, но иногда ответственность встает стеной между тобой и другими людьми. Они не могут заглянуть тебе в голову, они не могут понять твою цель и высмеивают тебя за твои действия, которые ты считаешь правильными. Некоторые люди будут бояться тебя, а кое-кто ненавидеть». Пока старушка говорила, Рамона смотрела на сына, изучая при свете костра его лицо. Она знала, что он вырастет красивым молодым человеком, за которым начнут увиваться девчонки, когда он пойдет в Файетскую окружную школу. Но как сложится его жизнь? Будет жить отдаленным от других людей, которые будут его бояться и ненавидеть? Она вспомнила слова шерифа Броумли о том, что для Билли жизнь уже никогда не потечет по-прежнему, и почувствовала боль в сердце. Он стал взрослым только что, на ее глазах, однако она знала, что путнику на неисповедимом пути необходимо всегда сохранять в себе кусочек детства в качестве убежища от жизненных штормов. И еще потому, что восприятие и понимание ребенка во многих случаях полезнее, чем жесткое рациональное видение мира взрослыми. «Но правильное использование этого таланта еще труднее», — говорила Ребекка. «Ты, Билли, должен думать о себе, как о вратах на границе этого мира и другого. Ты должен научиться открывать себя, чтобы давать пройти нуждающимся в этом. Но ты должен оставлять в себе их страх и боль, как губка, впитывающая воду, чтобы они могли пройти с неотягощенной душой. Это сделать непросто, и я не могу помочь тебе научиться этому. Это придет к тебе само собой, когда подойдет время. Однако то, что ты сможешь сделать это в первый раз, отнюдь не означает, что далее будет проще. Ты только поймешь, что сможешь это выносить. Все же первый раз самый трудный, поскольку ты не знаешь, чего ожидать. Это больно? В какой-то степени. Нет, это не та боль, которую ощущаешь, когда тебе делают укол или когда ты поцарапаешь колено о камень. При этом болит здесь, она коснулась груди, и здесь, она дотронулась до лба. Это боль, которую ты наследуешь от тех, кому пытаешься помочь. Кроме того, я не утверждаю, что ты сможешь помочь каждому. Некоторые духи просто не хотят покидать этот мир. Может быть, потому что слишком боятся. Если они при жизни были подлыми и ненормальными, они могут пытаться делать плохие вещи, например, причинять людям боль. Она чувствовала, как напряглись плечи мальчика. Или, вернее сказать, они тем или иным способом заставляют людей самих причинять себе боль, например, пугая их. Билли наблюдал, как скручиваются, чернеют и сгорают мокрые листья. Он сидел, все еще дрожа от впечатления увиденного им существа вепря, и ломал голову над тем, что говорила ему бабушка. «Я думал, что переход — это все равно, что сон, и если ты хороший, то просыпаешься в раю. Это правильно? А что, если ты должен идти спать, но не хочешь? Разве ты не вертишься в кровати, и разве твоя бессонница не вызывает в тебе чувство отчаяния? А что ты скажешь о том, если в тот момент, когда ты делаешь что-то важное или планируешь что-то на завтра, вдруг гаснет свет? Или если ты пытаешься уснуть при зверской боли? Во всех этих случаях для того, чтобы заснуть, тебе необходима помощь, не так ли? Я не хочу сказать, что все духи цепляются за этот мир. Многие из них сами находят дорогу. За всю жизнь тебя, может быть, позовут на помощь не более двух или трех раз, но позовут обязательно, и тебе придется в этом случае что-то предпринимать. Например? Билли слизнул с верхней губы капельку пота. Он все еще находился в состоянии оцепенения, и голос бабушки доносился до него, как раскаты эха из темной глубокой пещеры. «Я успокаиваюсь за гончарным кругом», — ответила Ребекка. «Твоя мама — за вышиванием. Твой прадедушка субботними вечерами принимал горячие ванны. Тебе придется найти отдушину самому, когда внутри тебя накопится столько боли, что ты почувствуешь, что надо либо избавиться от нее, либо...» — она умолкла. «Либо что, бабуля?» — быстро спросил Билли. — «Либо заблудиться в чужой боли», — тихо ответила Ребекка. «Несколько наших родственников заблудились таким образом и превратили свою жизнь в сплошное отчаяние. Кое-кто из них пытался избавиться от этого при помощи вина и наркотиков. Один из твоих дядей давным-давно сошел с ума и провел остаток жизни в сумасшедшем доме». Эти слова обрушились на Билли, как удар грома. Из его глаз потекли слезы. «Может быть, он уже начал сходить с ума», — с ужасом подумал он. В конце концов, разве не видел он рядом с собой орла дым и огонь змею? Что-то злое, одетое в кожу его отца. Он всхлипнул и схлипывающим голосом рассказал бабушке и Рамоне, что он видел. Они напряженно слушали Билли, и ему показалось, что глаза бабушки превратились в черные угольки на коричневом морщинистом лице. Когда он закончил, Ребекка сняла со своей головы шарф, окунула его в ведро холодной колодезной воды, которую она принесла с собой, и вытерла ему лицо. Остужающая прохлада в духоте коптильни принесла Билли громадное облегчение, успокаивающее его разгоряченное сознание. «Это было всего лишь картинками в твоей голове, Билли. Их будет еще много. Я думаю, что каждый содержит в себе что-то от орла и что-то от змеи. Они борются между собой за то, чтобы либо вознести твой дух высоко в небо, либо пригнуть его к земле. Вопрос заключается в следующем. Кому из них ты дашь победить и какой ценой? Что касается второго виденного тобой существа...» По ее лицу пробежала тень, как грозовая туча по солнцу. «То это то, о чем я тебя предупреждала. Ты не должен показывать ему, что боишься. Но это будет не так-то легко. Рамона, не подашь мне вон тот кувшин?» Она вынула пробку из коричневой бутылки, которую принесла с собой Рамона, и налила в чашку густую темную жидкость с запахом сасафраса и корицы. «Может наступить такой момент, — тихо продолжала Ребекка, — когда зло попытается уничтожить тебя, как человек задувает свечу. Оно попытается использовать твои слабости, повернув вещи так, что белое покажется тебе черным, а черное — белым. Я тоже видела это существо, Билли, которое похоже на дикого вепря. Оно настолько отвратительно, что на него невозможно смотреть. Оно пристрастилось шутить со мной по ночам, когда я еще была моложе твоей матери. Однажды утром, проснувшись, я обнаружила, что все мои глиняные изделия побиты и раскиданы по мастерской. Незадолго до этого, безо всяких видимых причин, в моем доме возник пожар. Ты помнишь ту желтую собачонку, которую я звала шефом? Я никогда не рассказывала тебе, что произошло с ним на самом деле. Я нашла его кусочки, разбросанные в лесу вокруг дома, как будто кто-то разорвал его. Он был последней собакой, жившей у меня. Я хочу тебе сказать, что то существо, которое ты видел, мой отец называл его «меняющим облик», потому что он может принять любой вид, какой пожелает. Наш враг уже долгое-долгое время. Почти каждый из нашей семьи видел его. Это опасный, хитрый зверь, Билли, и он пытается повредить нам при помощи людей и животных, о которых мы заботимся. Он ищет в нас слабости, и поэтому мы всегда должны быть сильными. Если мы ослабнем, то он сможет повлиять на наш мозг, а может быть и повредить нам физически. «Что это такое?» — голос Билли понизился до слабого шепота. «Это дьявол, бабуля?» «Я не знаю. Я знаю только, что он очень старый, поскольку даже первые целители Чокта рассказывали о звере с телом из дыма. Рассказы о меняющем облик прослеживаются на протяжении столетий, и некоторые члены нашей семьи, которые не обладали достаточной силой сопротивления, либо были обмануты его ложью, либо разорваны в клочья его ненавистью. Ты никогда не знаешь, что он затевает. Он способен чувствовать исходящую от тебя угрозу, иначе он не пришел бы взглянуть на тебя. Почему, бабушка? Почему он ненавидит нас? Потому что это жадное существо, которое использует страх для увеличения своей силы. Он, как свинья в кормушке, питается человеческими чувствами отчаяния, муки и замешательства. Иногда он ловит духов и не дает им уйти из этого мира. Он питается их душами, и если и есть ад, то это он. когда мы работаем над освобождением этих духов, принимая на себя их страдания, мы лишаем его обеденного стола. Мы посылаем бедные души туда, где меняющий облик не властен над ними. Именно поэтому зверь хочет любой ценой оборвать твой неисповедимый путь». «Я не знаю, что делать», — прошептал Билли. «Ты должен поверить в себя и в дарующего дыхание. Ты должен идти вперед и вперед, не обращая внимания на происходящее и не отклоняясь от своих обязанностей. Если ты оступишься, то внутри тебя возникнет слабое место, в которое меняющий облик попробует проникнуть. Зверя не интересуют больше ни я, ни твоя мама, Билли, потому что большую часть своей работы мы уже выполнили. Ты же молодая кровь, поэтому он и наблюдает за тобой». «Он может повредить мне, бабушка?» «Не знаю», — ответила Ребекка и вспомнила труп шефа, рассеянный в кустарнике, части которого висели на нижних ветках, как будто шеф взорвался. «Я хочу, чтобы ты выпил это, Билли. Это поможет тебе уснуть. Мы поговорим об этом позже». Она подала ему чашку с жидкостью из кувшина. На Билли нахлынул его призывный аромат. Его голова стала тяжелой, как чугунное ядро. Он подумал, что с легкостью уснет и без напитка, но все равно отпил из чашки. Жидкость была сладкой и приятной на вкус, несмотря на то, что сквозь сладость пробивался мускусный запах, напоминающий запах поганок, растущих на зеленой поляне. «До дна!» — приказала Ребекка. Билли допил все. Она улыбнулась. «Очень хорошо». Билли улыбнулся в ответ сквозь маску текущего по лицу пота. Образ вепря затуманился, как со временем бывает с любым кошмаром. Билли смотрел на угли и видел все оттенки от ярко-оранжевого до темно-фиолетового. Его глаза стали закрываться. Последнее, что он помнил перед тем, как погрузиться во тьму, была керамическая сова, глядящая на него с крюка. Женщины оставили его лежащим на полу и закутанным в одеяло, как в тяжелый саван. Ребекка заперла дверь снаружи. «Нет нужды присматривать за ним до утра». Она потянулась, затрещав костями. «Похоже, он понял все достаточно хорошо, но нужно еще поработать над его уверенностью. Мы снова начнем следующей ночью». «Он будет в безопасности?» — спросила Рамона, когда она направилась к дому вслед за Ребеккой. «Надеюсь, он видел двойственность своей натуры, войну хорошего и плохого внутри себя, и он встретился лицом к лицу с меняющим облик». Они подошли к входной двери, и Рамона оглянулась, вглядываясь в очертания коптильни. Ребекка обняла ее за плечи. Билли уже потыкали в поисках слабого места, и она знала, что это может начаться в столь раннем возрасте. На этот раз он устоял. Но зверь не вернется больше в таком облике. Нет, враг будет хитрее и сильнее. Но и Билли будет хитрее и сильнее. Нужно ли рассказывать ему о черной ауре? Нет, он сам дорастет до ее видения, так же, как и ты. Я не хочу загружать его еще и этим. Она взглянула на свою дочь, склонив голову на бок. Он проспал весь день. Если ты услышишь, что он плачет, то не должна бежать и будить его. Это уходит в его старая жизнь, и ей на смену приходит новая, понимаешь? — Да, — ответила Рамона, — но только он там один. — Да, так и должно быть. Пока длятся эти три дня, ты можешь быть на его стороне, но дальше он пойдет один. Ты знала это до того, как привела его ко мне. Ребекка осторожно сжала плечи дочери. Я ошиблась насчет него. Его кровь порченная, но зато сильны душа и сердце. Ты будешь гордиться им, девочка. А теперь пойдем, я сделаю нам чаю. В коптильне Билли свернулся клубком, как младенец, готовый появиться на свет. Часть пятая. Черная аура. 20. «Билли!» — крикнул Кой Гренгер из-под маленького прилавка продуктового магазина. — Нашел, по твоему заказу. Он вытащил пыльный пластиковый набор для рукоделия. «Он завалился за коробку. Тебе еще нужны кровельные гвозди?» «Да, сэр, пара упаковок». Парень оторвал взгляд от спортивного журнала и быстро подошел к прилавку, пока Грендер искал гвозди. Стоял май 1969-го, и Билли Крикмору исполнилось 17. Он уже вымахал в 6 футов и теперь был одного роста с отцом. Несмотря на то, что, как и отец, он был ширококосным, Билли был очень худой, кожа до кости, и из коротких рукавов старой синей рабочей куртки торчали кисти рук, покрытые пятнами масла и смазки. Билли работал на бензоколонке. Из-за худобы его скулы угловато выпирали под кожей лица, а темно-карие глаза сверкали янтарем, когда в них попадали солнечные лучи. Теплое весеннее солнце уже окрасило кожу Билли в цвет скорлупы ореха. Его темные волосы были хитросплетением кудрей в беспорядке спадающих на лоб. Он не был подстрижен так коротко, как это обычно бывало раньше, поскольку Куртис Пил наконец прочитал в одном из журналов для парикмахеров, что длинные волосы — это символ его более молодых клиентов, наиболее огорчительный для их родителей, которые вставали на дыбы, если слышали по радио музыку «Битлз». Билли вырос красивым молодым человеком за те 7 лет, которые прошли с тех дней, когда он посетил свою бабушку и пропотел до изнеможения в ее коптильне. В его глазах сквозила осторожность, его щит для защиты от слухов, которые порой долетали до него в коридорах средней школы Файетского округа. О нем они могли говорить, что хотели, его это не волновало. Но когда он слышал упоминание имени его матери или бабушки, то немедленно набрасывался на обидчика. Однако он не был подлым и не был подготовлен к подлым приемам, которые использовали в драках после уроков деревенские ребята, выросшие точными копиями своих отцов. Удары ниже пояса и по глазам были обычным делом, и часто Билли оказывался окруженный кричащими подростками, и его глаз ударялся о чью-то коленку. Не было никого, кого бы он мог назвать близким другом, хотя он мечтал о популярности и ездил субботними ночами в Файет в компании общительных ребят, которым, казалось, было все равно, с кем веселиться. Ему понадобилось много времени, чтобы уяснить тот факт, что люди его боятся. Он видел это в их глазах, когда заходил в класс, слышал это, когда при его появлении прерывался разговор. Он отличался от других. Достаточно было того отличия, что он был темнокожим и 100-процентным индейцем, и с момента прибытия в среднюю школу оказался в изоляции. Его кожура осторожности стала толще, защищая его самоуважение и оставшуюся детскую способность удивляться окружающему миру. Читал он много. Истрепанные романы в твердых и мягких обложках, которые он иногда находил в гаражных лавках. Несколько недель назад он сделал настоящую находку — ящик старых выпусков National Geographic, принесенных из чего-то подпола, где они плесневели. Его путешествия через леса по заброшенным железнодорожным путям и старым полузаросшим дорогам уводили его дальше и дальше от дома. Часто, когда бывало не слишком холодно, он уносил постельное белье в лес и ночевал там, довольствуясь компанией, состоящей из него самого, и прислушиваясь к лесным звукам, нарушающим ночную тишину. Сквозь бархатную черноту можно было видеть сотни падающих звезд, а иногда тусклые проблесковые огни самолета, летящего в Бирмингем. Днем он наслаждался солнечным светом и мог не хуже мастера выследить оленей, иногда подходя к ним на расстоянии не более 20 футов, прежде чем они замечали его присутствие. Его любопытство толкало его на то, чтобы сделать еще один шаг, дойти до следующего поворота или подняться на следующий холм. Мир зазывал его прочь из Готтерна, от его дома, где его дожидались молчаливая мать и хмурый отец. «Вот», — произнес Грэнгер и положил упаковку гвоздей на прилавок рядом с другими покупками — хлебом, беконом, сахаром, молоком и мукой, которые сделал Билли. Джон задолжал Грэнгеру большую сумму денег и в последнее время посылал за покупками Билли. Грэнгер знал, что крикмары едва сводят концы с концами и что эти кровельные гвозди пойдут на то, чтобы лачуга, которую они называют домом, продержалось еще одно жаркое лето. В последний раз, когда Грэнгер потребовал с ним расплатиться, а это было в конце зимы, Билли стал работать у него после уроков за бесплатные продукты. Сейчас же Билли работал на заправочной станции, отрабатывая бензин и машинное масло. «Хочешь, чтобы я занес на вас счет?» — спросил Грэнгер парнишку, стараясь прогнать из голоса металлические нотки. Несмотря на то, что он искренне любил Билли, счет крикмаров вызывал у него беспокойство. «Нет, сэр», — ответил Билли и выложил на прилавок несколько долларов. «О, Джон так рано отправился на рынок в этом году?» — спросил Грэнгер, делая пометку в записной книжке. «Мама продала несколько своих работ дилеру в Файете. Я не думаю, что это покроет весь наш долг, но...» «Все нормально». Грэнгер взял деньги и, отсчитав сдачу, протянул Билли несколько монет. «Плохо, что Джон не смог устроиться на лесопилку. Говорят, они хорошо платят». «Да, сэр, но им было нужно всего 5 человек, а папа говорил, что кандидатов было более 50». Билли начал складывать покупки в сумку. «Я думаю, что из-за этой засухи очень многие нуждаются в деньгах». «Да», — согласился Кой. Он не думал, что какая-либо другая семья испытывает большую нужду, чем крикмары. Самой оплачиваемой работой в Готтерне, по всей вероятности, была работа на лесопилке братьев Четтемов. Она принадлежала их семье уже более 40 лет, находясь во все том же обветшалом деревянном здании и используя все те же двигатели и приводы для вращения пил. Но, может быть, к концу года у них еще появятся вакансии. «А ты задумывался о своем будущем?» Билли пожал плечами. «Мистер Доусон, преподававший в школе автомеханику, говорил, что он довольно неплохо разбирается в механизмах, и из него, возможно, выйдет неплохой механик. Школьный воспитатель мистер Мербери говорил, что его знания в английском достаточно высоки, но не настолько, чтобы поступить в колледж. Не знаю, наверное, буду некоторое время помогать папе». Кой хмыкнул. «Земля Крикмара вот уже 3 года не приносила урожая. Тебе нужно заняться строительным делом. Я слышал, что строители редко сидят без работы, и она хорошо оплачивается. Знаешь, я думаю, что Готтерн не место для такого блестящего молодого человека, как ты. Я не хочу сказать, что это относится ко всем, но в тебе есть талант. Нет, Готтерн не для тебя, Билли». «Я нужен моим предкам», — улыбнулся он. «Я единственный, кто поддерживает Олс на ходу». «Ну, это не будущее». Над входной дверью зазвенел колокольчик, какой обычно привязывают коровам на шею. Билли оглянулся и увидел, как в магазин вошли миссис Петтус и Мелисса, чье голубоглазое лицо было обрамлено копной волос цвета летнего сена. Билли на время забыл дышать. Он видел ее каждый день в школе, однако, тем не менее, низ его живота как будто прошило электрическим током. До школьного бала, майской ночи, осталось менее 2 недель, и Билли пытался набраться храбрости и пригласить ее на бал раньше, чем это сделает кто-то другой. Но когда он чувствовал, что вот-вот сможет осуществить свое намерение, он вспоминал, что у него нет ни денег, ни водительских прав, а его одежда всегда была с чужого плеча. Мелисса всегда щеголяла в ярких платьях с чистым и сияющим лицом. Билли поднял сетку с продуктами, желая уйти до того, как Мелисса увидит его запачканные руки и куртку. «Ба!» — воскликнул Кой. «Какие красавицы к нам пожаловали!» «Леди всегда должны быть в форме», — весело ответила миссис Петтус. Увидев крикмара, она обняла свою дочь за плечи. «Привет!» — ляпнул, не задумываясь, Билли. Мелисса улыбнулась и кивнула в ответ, но тут мать потянула ее к прилавку. Подойдя к двери, Билли оглянулся и увидел, что она украдкой наблюдает за ним. Его сердце сразу застучало. В следующую секунду у него над головой звякнул колокольчик, и он со всего размаху врезался во входящего в магазин. «Эй, Билли!» — воскликнул Линк Паттерсон, стараясь посторониться. «Ты что, охотишься за скальпами?» Он добродушно усмехнулся, но в следующее мгновение улыбка застыла на его лице, потому что Билли уставился на него так, будто у него на голове выросли рога. У Билли в жилах застыла кровь. Линк Паттерсон выглядел здоровым и сытым, возможно, потому что он был одним из немногих, принятых на работу на лесопилку, и в его жизни произошел поворот к лучшему. Его жена ждала второго ребенка в октябре, и он внес первый взнос за трейлер, стоявший прямо возле входа. Тем не менее, Билли видел его завернутым в страшный туманный кокон из сине-черного цвета, который медленно пульсировал. Линк издал нервный смешок. «Что случилось? Ты что, увидел?» Слово «привидение» тяжелой гирей повисло у него на языке, и он проглотил его. Билли медленно протянул руку и коснулся тумана, но ничего не почувствовал. Линк отступил на шаг. «Парень, какого черта с тобой произошло?» Кой Гренгер, миссис Петус и Мелисса наблюдали за происходящим. Билли зажмурился и потряс головой. «Ничего, мистер Паттерсон, простите, я... простите». В следующее мгновение он выскочил за дверь и быстрым шагом, прижимая к себе сетку с продуктами, двинулся по шоссе. Пройдя несколько шагов, он и вовсе перешел на бег, чувствуя боль и страх. «Что я видел?» — спрашивал он себя и не смог остановить бег, даже миновав зеленые развалины дома Букера. «Пачку Кента, Кой», — попросил Линк Паттерсон. Пока Гренгер доставал сигареты, Линк подошел к окну и стал наблюдать за убегающим Билли. Он слышал, как за окном раздавался высокий голос циркулярных пил. Через 15 минут ему заступать на смену, заменяя по просьбе начальства заболевшего рабочего. «Этот парень, Крикмар, действительно странный, не правда ли?» — спросил Линк, никому не обращаясь. «Он носит в себе злое семя, вот что», — ответила миссис Петтус. «Моя Мелисса каждый день видит его в школе и говорит, что он постоянно затевает драки». «Нет, мама», — вмешалась Мелисса и высвободилась из объятий матери. «Совсем не так. Он постоянно дерется. Такой симпатичный мальчик и такая дурная у него кровь». «Билли в порядке», — встрял Кой. «Он умный мальчик и далеко пойдет, если развяжется со своей фермой. Вот твои сигареты, Линк. Как работается на лесопилке?» «Все крошится и режется», — пошутил Линк, стараясь улыбаться. То, как Билли смотрел на него, заставило его занервничать. Он заплатил за сигареты и, усевшись за руль своего фургона, направился к лесопилке. Линк припарковал свой грузовик на посыпанной гравием площадке и пару раз затянулся сигаретой, чтобы успокоить свои взвинченные нервы. Затем бросил окурок и взял свои тяжелые защитные брезентовые перчатки. Он прошел несколько дюжин ярдов, отделявших его от здания лесопилки, между желтых штабелей сосновых стволов, лежащих по обоим сторонам железнодорожных путей. Их привезли совсем недавно, и они еще распространяли вокруг себя запах смолы, ожидая, когда их скатят в маленький пруд за лесопилкой до того, как жара их высушит. Затем поднялся по шатким ступенькам, ведущим в здание лесопилки. Пока он стоял за дверью, шум работающих пил просто раздражал. Когда Линк вошел внутрь, в золотистый туман опилок и тепло от трения жужжащих циркулярных пил, ленточных пил и конских хвостов, резкий крик механизмов ударил его по мозгам, словно кузнечный молот. Он выудил из кармана затычки и засунул их в уши, но они мало помогали. От запаха свежих обрезков и опилок у Линка запершило в горле. Он отметил свой приход в стеклянной кабине, где за столом сидел Леммер Четтем с телефонной трубкой одного телефона уха, набирая при этом номер на другом. Лесопилка работала на полную мощность. Линк увидел свое рабочее место. Мастер-пильщик Дарки работал на распиловочной машине, выравнивая бревна. Операция для двоих. Отсутствие напарника замедляло обработку потока строевого леса и поспешил к дальнему концу конвейера. Он занял место у жужжащей распиловочной машины и начал манипулировать длинной ручкой, которая увеличивала или уменьшала скорость вращения циркулярной пилы, в то время как старый Дарки сортировал свежие стволы и направлял их так, чтобы они подходили к пиле под правильным углом и соответствующей скоростью. Линк перемещал рукоятку, подстраивая скорость вращения пилы в соответствии с криками Дарки. Бревна все подходили, быстрее и быстрее. Линк влился в работу, следя за пахнущим маслом индикатором, показывающим скорость вращения пилы. Лампы без абажуров свисали с потолка и освещали лесопилку резким, порой ненадежным светом. Многие, работавшие на лесопилке, теряли пальцы именно из-за слабого освещения, потому что не могли точно оценить расстояние до быстро вращающегося лезвия. Линк, став частью дрожащей распиловочной машины, позволил себе расслабиться. Его мысли вернулись к новому трейлеру. Это была хорошая покупка, и теперь, когда на подходе его второй ребенок, он, Сьюзи и его сын Джефф смогли выехать из лачуги, где они жили последние годы. Похоже, что, наконец, судьба улыбнулась ему. «Это рыхлое, как гнилой зуб!» — крикнул Дарки и вонзил в бревно крюк. «Проклятие! Что за дерьмо они пытаются нам всучить?» Он пододвинул дальний конец бревна на несколько дюймов, чтобы оно правильно легло, а затем указательным пальцем увеличил скорость подачи бревна. Линк передвинул рычаг вперед. Бревно начало ползти, и из-под вонзающихся в него зубьев полетели желтые опилки. Неожиданно распиловочная машина завибрировала, и Линк подумал: «Эта сукина дочь собирается...» В этот момент раздался громкий треск, пронесшийся по всей лесопилке. Линк увидел, как треснуло бревно, и пила вылетела из него. «Выруби ее!» — заорал Дарки, и Линк дернул рычаг вниз, думая: «Я спокоен, я спокоен, я спокоен, я...» Что-то промелькнуло, словно желтый топор. Трехдюймовая щепка пронзила левый глаз Линка с такой силой, что отбросило его голову назад. Он закричал от ужасной боли, схватившись за лицо, и шатнулся вперед, потеряв равновесие. Чтобы удержаться на ногах, он инстинктивно вытянул руку вперед, и жужжание пилы сменилось голодным чавканьем. «Помогите!» — закричал Дарки. «Кто-нибудь вырубите основной рубильник!» Линк зашатался. Кровь отхлынула от его лица. Он поднял правую руку, чтобы протереть глаза, и увидел сквозь пелену мокрую шишку белой кости, торчащей из искалеченного предплечья. Его рука со все еще дергающимися пальцами и окровавленной перчаткой поползла от него по ленте конвейера. В следующую секунду из обрубка, как из пожарного шланга, хлынул фонтан крови. Кто-то выключил основной рубильник, оборудование обесточилось, пилы продолжали вращаться по инерции, издавая шмелиное жужжание. У Линка подкосились колени. Он попытался закричать, но у него пропал голос. В его голове продолжала звучать циркулярная пила, вопящая ужасным металлическим голосом. Линк никак не мог перевести дыхание. Он лежал в опилках, думая о том, что испачкается, и не хотел, чтобы Сьюзи видела его в таком виде. «Не в таком виде!» — простонал он, баюкая свою изуродованную руку, как ребенка. «О, Боже, не в таком виде!» Сквозь туман, окутывающий его, прорвались голоса. «Быстро зовите доктора! Перевяжите ее! Жгуту! Кто-нибудь позвоните его жене!» «Моя рука!» — прошептал Линк. «Найдите мою руку!» Он уже забыл, что произошло с его рукой, но знал, что ее обязательно нужно найти, чтобы доктор мог пришить ее обратно. Опилки вокруг Линка были мокрыми, его одежда была мокрая, Все вокруг было мокрым. Через его сознание пронеслась черная волна. «Нет», — прошептал он, — «это нечестно! Только не так!» По его щекам потекли слезы, смешиваясь с кровью. Он почувствовал, что кто-то перевязывает рубашкой его предплечье. Все вокруг двигалось в замедленном темпе. Все казалось сумасшедшим и неправильным. «Слишком много крови! Это проклятая штука, не...» — раздался издалека бестелесный голос. Крик «Скорая помощь!» разнесся эхом и затих вдали. Снова накатилась черная волна, которая, казалось, приподняла Линка над тем местом, где он лежал. Это испугало его, и он начал сопротивляться, скрежеща зубами. «Нет!» — закричал он. «Я не дам совершиться этому!» Голоса над ним слились в неясное бормотание. А что хуже всего, его глаз был поврежден, и он ничего не мог видеть. «Протрите мне глаз!» — попросил он, но, похоже, его никто не услышал. Его охватила опаляющая волна гнева. «Ему еще столько нужно сделать», — осознал он. «Его жена, о которой нужно заботиться, новый ребенок, трейлер, которым он так гордился и в который вложил столько труда. Я не хочу, чтобы это свершилось!» — закричал он про себя. Свет померк. «Я не хочу, чтобы темнело!» — проговорил Линк. Склонившийся над ним бледный, заляпанный кровью Дарки, оглядел кольцо ошеломленных людей и спросил. «Что он сказал? Кто-нибудь слышал?» «Боже, ну и месиво!» Дарки опустился на колени, баюкая голову Линка. Все пилы уже остановились, и они слышали сирену скорой помощи, раздававшуюся на другом конце Готтерна. Белая рубашка Лемера Четтема была заляпана брызгами крови. Он дрожал, и его пальцы беспомощно сжались в кулаки. Его мозг бешено работал в двух направлениях. Как возобновить остановившуюся работу, и как получше преподнести этот случай инспекторам по технике безопасности? Он заметил руку Линка Паттерсона, лежащую на ленте конвейера, как большой раздавленный паук. Воздух лесопилки провонял кровью и стал ледяным от шока. Дарки поднялся на ноги. Он издал громкий вздох и покачал головой. «Пусть кто-нибудь закроет ему глаза. С меня достаточно». Он вышел, не оглянувшись на Четтема. 21. Джон Крикмор задыхался в одетом не по сезону черном костюме под проникающими сквозь ветви сосен солнечными лучами. Пока преподобный Лейким говорил, Джон оглянулся через плечо на фигуру, сидящую на склоне холма в 50 ярдах от места похорон, глядя на процессию сквозь ряды маленьких надгробных плит. Когда Джон пришел еще до того, как начались похороны, Билли уже был там. Мальчик не шевелил ни единым мускулом, но Джон знал, что остальные тоже видели его. Джон отвел взгляд от сына, пытаясь сосредоточиться на том, что говорил новый священник Готтерна, но чувствовал сидящего средь сосен Билли. Джон беспокойно переминался с ноги на ногу, не зная, куда деть руки. «Аминь», — произнес преподобный Лейким. Гроб опустили вниз, и Сьюзи стала так ужасно всхлипывать, что Джон поспешил отойти от нее. Он некоторое время стоял и наблюдал за своим сыном. Билли сидел неподвижно. Джон сунул руки в карманы и осторожно двинулся в его сторону между холмиками земли, скользя по ковру из свежих сосновых иголок. На лице сына была плотная маска секретов. Джон знал, что Рамона и Билли имеют от него кучу секретов, темных вещей, которые проделывались с Билли в то время, которое он провел в доме бабушки. Джон не желал знать, в чем они заключаются, опасаясь осквернить себя, и был рад только одной вещи — Ребекка Фейермаунтейн получила свое адское вознаграждение 2 года назад. Рамона и Билли нашли ее на следующий день после Рождества, сидящей с закрытыми глазами в мягком кресле. Рядом с ней на столе стояла пожелтевшая фотография ее мужа и красная ваза, полная лесных цветов. Джон подошел к сыну. Что ты здесь делаешь?» «Я захотел прийти». «Люди видят, что ты здесь сидишь. Почему ты не спустишься вниз?» Он покачал головой, и в его глазах вспыхнули янтарные огоньки. Он не мог объяснить свои чувства, но когда увидел тот черный туман, вцепившийся в Линка Паттерсона, то понял, что случится нечто ужасное. Он не рассказывал об этом матери до тех пор, пока не умер мистер Паттерсон, и весь город не узнал об этом несчастном случае. Глядя, как опускается гроб, он размышлял о том, смог ли бы он изменить судьбу этого человека, возможно, всего лишь одним предупреждением, или же этот несчастный случай уже ждал Линка Паттерсона, и никакие слова и поступки Билли не имели значения. «Для чего ты пришел?» — спросил Джон. «Я думал, ты сегодня работаешь на заправочной станции». «Я отпросился на сегодня. Во всяком случае, это не имеет значения». «Черта с два не имеет!» Джон почувствовал, как его лицо вспыхнуло от беспричинного гнева. «Люди видят тебя сидящим здесь, между могил, и что они должны думать? Проклятие, парень! Неужели в тебе уже не осталось ни капли здравого смысла?» Он почти схватил Билли, чтобы поднять его на ноги, но взял себя в руки. Уже долгое время его нервы были натянуты до предела, и он сорвался, как безголовый дурак. «Это же мой сын», — подумал он, — «а не незнакомец, которого я никогда не видел». Он закашлялся. «Ты готов идти домой?» Они вместе спустились с холма и мимо свежей могилы, усыпанной яркими цветами, двинулись к Олдсу. Автомобиль содержал больше проводочков и кусочков со свалки, чем Франкенштейн. Двигатель, когда наконец заводился, стучал так, будто внутри него перекатывались болты и гайки. Они выехали с кладбища и направились к дому. Джон увидел его первым. Белый фургон с красной надписью на борту «Братья Четтем», стоящий около их террасы. «Что еще случилось?» — спросил он сам себя, а затем подумал: «Это же работа!» Его руки сжали рулевое колесо. «Конечно! Им нужен новый человек на конвейер, поскольку Линк...» Ему стало плохо от промелькнувшей мысли, но, плохо или нет, его сердце забилось сильнее от радостного предчувствия. Леммер Четтем собственной персоной сидел с Рамоной на террасе. Невысокий, крепко сбитый мужчина поднялся, завидев приближающийся Олдс. Джон остановил машину и вышел. Он сильно вспотел в своем черном костюме. «Как дела, мистер Четтем?» — поприветствовал он. Мужчина кивнул головой, жуя зубочистку. «Привет, Крикмар. Я и мой сын ездили отдать последний долг Линку Паттерсону. Это ужасный случай, но я думаю, что человек не может быть слишком осторожен рядом с этими пилами. Я имею в виду, что если ты работаешь быстро, то должен точно знать, что делаешь». Он поймал мрачный взгляд Рамоны и опять почувствовал прилив гнева. «Я слышал, что лесопилка на время закрылась». «Верно. Я ждал вас, чтобы поговорить». «Да? Ну, чем могу вам помочь?» Холеное лицо Четтема имело потерянный и вялый вид, а вокруг голубых глаз залегли серые круги. «Не вы, Крикмар», — ответил он. «Я ждал вашего мальчика». «Моего мальчика? Для чего?» Четтем вынул зубочистку изо рта. «Я хотел пойти на похороны», — сказал он, — «но у меня были дела. Я послал цветы, вы, вероятно, видели их. Орхидеи. Кстати, о похоронах. Они — финал пребывания человека на этом свете, не правда ли?» «Я думаю, да», — согласился Джон. «Да», — Четтем ненадолго перевел взгляд на поле, где новый урожай кукурузы и бобов боролся с пыльной землей. «Я приехал к вашей жене, и мы долго разговаривали о разных вещах. Но она сказала, чтобы я поговорил с Билли». Он снова взглянул на Джона. «Ваша жена сказала, что Билли может сделать то, что нужно». «Что? Что нужно сделать?» «Билли», — тихо сказал Четтем, — «мне нужно поговорить с тобой, мальчик». «Говорите со мной, черт побери!» — лицо Джона вспыхнуло. Голос Рамоны был мягким, как холодный бриз, но вместе с тем в нем чувствовалась сила. «Расскажите ему», — сказала она. «Хорошо. Четтем снова принялся за зубочистку, переводя взгляд с Джона на Билли и обратно. «Хорошо, мэм, я расскажу. Первонаперво я хочу, чтобы вы все знали, что я не верю в привидения». На его лице появилась легкая виноватая улыбка, выдававшая его смущение. «Нет, Лемер Четтем никогда не поверит в то, чего не видел. Однако, как вы знаете, мир полон суеверий, и люди верят в кроличьи лапки, демонов и... особенно в привидения. А теперь представьте себе суровых мужиков, которые работают на пределе на производстве, которое, возможно, опасно. Иногда они могут быть более суеверными, чем куча деревенских баб». Он издал нервный смешок, и его щеки надулись, как у жабы. «Линк Паттерсон мертв уже 3 дня, а сегодня его похоронили, но...» «Иногда суеверия могут глубоко засесть в сознании человека и буквально глодать его. Они могут сживать человека полностью, как эта проклятая пила Линка», — горько проговорил Джон. Все его надежды на получение работы окончательно испарились. «Мало того, этот ублюдок Четтем хочет Билли». «Да, может так. Лесопилка теперь закрыта. Выключена. Со временем можно провести работы, чтобы сделать ее безопасной. Я слышал, что приводные ремни и двигатели не менялись уже много лет». «Возможно. Но лесопилка закрыта вовсе не по этой причине, Крикмар. Она закрыта потому, что люди отказались работать. Я нанял новых. Они ушли от меня вчера менее чем через час после начала работы. Весь план летит к черту. Мы имеем кое-какой запас, но еще несколько таких дней и...» Он свистнул и провел указательным пальцем по шее. «Это скажется на всем городе, черт возьми! Готтер неотделим от лесопилки!» «Какое отношение это имеет к нам?» «Я приехал к вашей жене, зная, кто она и что в соответствии со своей репутацией может сделать». «Убирайтесь с моей земли!» «Секундочку!» «Убирайся, я сказал!» — проревел Джон и бросился на террасу. Четтем стоял как дуб, приготовясь к драке. Он был лесорубом до тех пор, пока не стал слишком стар, чтобы махать топором, и он никогда не сторонился заварушек, возникающих в лесных лагерях, где права определяются мускулами. Его поза и прямой взгляд охладили Джона, и он остановился на середине лестницы, ведущей на террасу. Его кулаки были крепко сжаты, а жилы на шее напряглись, как струны рояля. «Может быть, у вас есть деньги?» — прорычал Джон. «И может, вы носите дорогие костюмы и перстни, можете заставить людей вкалывать, как лошадь, но это моя земля, мистер, и я велю вам убраться с нее немедленно!» «Крикмар!» — сквозь зубы процедил Четтем. «Мне принадлежит половина этого города. Моему брату другая половина. Бумагу можно порвать, понимаешь? Она может потеряться. Слушай, я не хочу неприятностей. Черт, я стараюсь предложить твоему парню работу и плачу за нее. А теперь не мешайся, мужик». С террасы Рамона видела, что ее муж как загнанный зверь, и у нее защемило сердце. «Я не хочу, чтобы он ходил туда». Тут на крыльце рядом с отцом появился Билли. «Вы угрожаете моему отцу, мистер Четтем?» «Нет, конечно нет. Просто надо было выпустить некоторое количество пара. Так, Джон?» «Черт тебя побери! Черт тебя побери!» — шептал тот. «Для чего я вам нужен?» — спросил Билли. «Как я уже говорил, я долго беседовал с твоей матерью. Мы пришли к взаимопониманию, и она посоветовала мне поговорить с тобой». Джон издал звук, будто его душили. Затем он спустился вниз и остановился, глядя на пруд, прижав ладони к ушам. Четтем не обратил на него внимания. «Я не верю в привидения, Билли. В моем словаре нет такого понятия. Но многие верят. Они отказываются работать. И мне пришлось закрыть лесопилку из-за... из-за пилы, под которую сунул свою руку Линк Паттерсон». «Пила? При чем тут пила?» Четтем смущенно взглянул на Рамону, а затем снова перевел взгляд на Билли. В глазах мальчика блестели янтарные огоньки, и его взгляд так глубоко проник в душу Четема, что у того по спине побежали мурашки. «Пила кричит», — ответил он, — «кричит совсем как человек». 22. Тени обрамляли лесопилку на фоне золотисто-голубого неба. Последние лучи солнца косо падали на посыпанную гравием площадку для парковки, словно бы на кусочки битого стекла, и штабеля строевого леса отбрасывали темно-синие тени. «Ты еще не выпиваешь?» — спросил Леммер Четтем, выключая двигатель фургона и вынимая ключи зажигания. «Нет, сэр. Пора бы уже начать. Открой отделение для перчаток и вынь бутылку». Это был самогон, что Билли почувствовал еще до того, как Четтем открыл бутылку. Мужчина сделал глоток и закрыл глаза. Билли почти видел, как расширяются вены в его крупном носу. «Ты поверил мне, когда я говорил, что не существует таких вещей, как привидения?» «Да, сэр. Так вот, я проклятый лжец, мальчик. Дерьмо. Мой старый папаша любил рассказывать мне истории о привидениях, от которых у меня скручивались волосы на заднице. Меня невозможно подтащить к кладбищу ближе, чем на милю. Вот где правда». Он передал бутылку Билли. «Что касается вас, то меня не интересует, что ты или твоя мама можете, а что нет. Я слышал рассказы о твоей матери, и я был той ночью на палаточной проповеди Фальконера. Там было чертовски шумно. Раз ты пришел на мою лесопилку, то сделай все для того, чтобы я смог вернуть обратно всех своих рабочих. И я уверяю, что все они до последнего узнают, что помог им ты, даже если на самом деле ты будешь и ни при чем. Улавливаешь?» Билли кивнул. Его внутренности дрожали. Когда он сказал, что поможет мистеру Четтему, то отец посмотрел на него, как на прокаженного. Но мистер Четтем сказал, что заплатит $50. «Разве это плохо?» — подумал Билли, — «если он поможет семье в меру своих возможностей». Однако он не знал точно, что ему предстоит сделать. Он захватил с собой приносящий счастье кусочек угля, но понимал, что то, что ему нужно совершить, придет изнутри его самого, и что он будет предоставлен сам себе. До того, как они уехали, мама позвала его в дом и дала ему наставление, говоря, что пришло его время и что он должен сделать все, что сможет. «О», — говорила она ему, — «она могла бы поехать вместе с ним, но это полностью его работа. На лесопилке, может быть, и вообще ничего нет, но если есть, то это наверняка часть Линка Паттерсона, оказавшаяся неспособной найти правильную дорогу. Привлеки ее доверием и помни, чему тебя учила бабушка. Самое важное — изгони из себя страх, если сможешь, и дай найти тебя. Он ищет помощи, и он потянется к тебе, как к одинокой свечке в темноте». Когда Билли садился в белый фургон, Рамона вышла на террасу и сказала: «Помни, сынок, нет страха. Я люблю тебя». Свет медленно угасал. Билли понюхал самогон и сделал глоток. Его горло словно обожгло лавой, которая медленно стекала по кричащим внутренностям в желудок. Жидкость напоминала ему то, что бабуля заставила выпить, чтобы прочистить желудок перед тем, как идти в коптильню. Иногда по ночам, засыпая, он заново переживал все это странное приключение. Он оставался в душной коптильне 3 дня, завернутый в тяжелое одеяло, без еды, а в качестве питья у него были только самодельные лекарства. Убаюканный страшной жарой, он плыл в темноте, потеряв ощущение времени и пространства. Он чувствовал, что тело обременяет его, оказываясь чем-то вроде скорлупы, в которую заключена его реальная личность. Сквозь сон он ощущал, что за ним наблюдали мама и бабушка, время от времени садившаяся рядом с ним. Он чувствовал разницу в ритмах их дыхания, аромате их тел и звуках, издаваемых ими при движении. Треск горящих поленьев превратился во что-то вроде музыки, находящейся между тихой гармонией и грубой какофонией. Дым под потолком шелестел, как шелковая рубашка на ветру. Когда он, наконец, проснулся, и ему позволили выйти из коптильни, утренний солнечный свет иголками заколол его кожу, а шелест листвы казался ему ужасным шумом. Прошло несколько дней, прежде чем его чувства притупились настолько, что он снова почувствовал себя более-менее сносно. Тем не менее, он оставался фантастически чувствительным к цветам, запахам и звукам. Из-за этого ему было очень больно, когда по их возвращении домой отец ударил Рамону по лицу тыльной стороной ладони, а затем обхаживал Билли ремнем. Затем дом наполнился голосом отца, разрывающимся между вымаливанием для них прощения и громким чтением Библии. Билли поглядел на золотистые потоки облаков, бегущих по небу, и представил, как будет выглядеть декорация в гимнастическом зале Файетской средней школы в майскую ночь. Он очень хотел пойти на этот бал вместе со всеми. Он знал, что это его последний шанс. Если он скажет сейчас «нет» мистеру Четому, если он даст понять всем, что он просто напуганный парнишка, ничего не знающий о привидениях или духах, то, может быть, он сможет пригласить Мелиссу Петус, и, может быть, она пойдет с ним на майскую ночь, и он устроится механиком в Файете, и все будет прекрасно до конца жизни. Кроме того, он едва знал Линка Паттерсона, поэтому что ему здесь делать? «Я хотел бы покончить с этим до наступления темноты», — нервно произнес Четтом. «Хорошо?» Плечи Билли медленно подались вперед, и он вылез из фургона. Они молча поднялись по деревянным ступенькам ко входу в лесопилку. Четтом повозился со связкой ключей и отпер дверь. Перед тем, как войти внутрь, он поднял руку и включил несколько рядов тускло сияющих ламп, которые свисали с потолочных балок. Густо смазанные машины блестели в смеси электрического света и последних оранжевых лучей заходящего солнца, просачивающихся сквозь ряды высоких узких окон. Воздух был наполнен пылью, запахом щепок и машинного масла, и в нем стоял туман из опилок. Четтом закрыл дверь и двинулся в дальний конец помещения. «Это случилось здесь. Я покажу тебе», — гулко прозвучал в тишине его голос. Четтом остановился в 10 футах от пилы и указал на нее пальцем. Билли подошел, поднимая башмаками облачка пыли, и осторожно коснулся больших изогнутых зубьев. «Он должен был быть в защитных очках», — сказал Четтом. «Это не моя вина. Гнилые деревья попадаются регулярно, такова жизнь. Он умер примерно там, где ты стоишь». Билли посмотрел на пол. На опилках виднелось огромное коричневое пятно. Ему на память сразу пришел запятнанный пол в доме Букеров, отвратительные знаки смерти, прикрытые газетами. Зубья пилы холодили его руку. Если он должен был почувствовать что-то, то ничего не случилось, ни электрического разряда, ни неожиданного просветления в мозгах. Ничего. «Я собираюсь включить ее», — тихо сказал Четтом. «Тебе лучше отойти». Билли отступил на несколько шагов и засунул руки в карманы, сжав правый кусочек угля. Четтом открыл красную коробочку, прикрепленную к стене. Внутри находился ряд красных кнопок и красный рычаг. Он медленно потянул рычаг вниз, и Билли услышал, как включился генератор. Свет стал ярче. Звякнула приводная цепь, и двигатель запыхтел, набирая мощность. Циркулярная пила начала вращаться, поначалу медленно, а затем быстро набирая скорость, пока не превратилась в серебряно-голубое сияние. Она жужжала, машинный звук, подумал Билли, совсем не похож на человеческий. Он чувствовал, что мистер Четтем наблюдает за ним. Он хотел было одурачить его, притворившись, что что-то слышит, поскольку, похоже, мистер Четтем ожидал этого. Но нет, это было нехорошо. Он оглянулся через плечо и повысил голос, чтобы перекрыть шум машины. «Я не слышу никакого!» Голос пилы внезапно изменился. Она издала пронзительный звук, похожий на испуганный крик боли, а затем что-то похожее на резкое удивленное ворчание. Шум зажурчал и стих, и снова зазвучал обычный машинный стрекот. Билли с отвисшей челюстью уставился на агрегат. Он не был уверен в том, что слышал. Теперь пила снова работала тихо, вращаясь почти бесшумно, если не считать лязганье приводной цепи. Он отступил на несколько шагов и услышал резкое дыхание Четтема. И тут раздался высокий ужасный крик, дикая смесь человеческого голоса и звука вращающейся пилы, разнесшейся эхом по лесопилке. Крик утихал и снова нарастал, возвращаясь назад более сильным, более неистовым и мучительным. От третьего раската крика в рамах зазвенели стекла. Билли прошиб холодный пот, желание бежать прочь от этого места грызло ему шею. Он повернулся и увидел белое, как мел, лицо Четтема и его глаза, в которых сквозил ужас. Мужчина протянул руку к рукоятке выключения оборудования. Крик превратился в безнадежно умоляющий. Он повторялся и повторялся все той же последовательностью нот. Билли принял решение. Что бы это ни было, он не должен от него бежать. «Нет!» — крикнул он. Четтем замер. «Не выключайте!» Каждый крик теперь казался громче предыдущего и вызывал все больший холод у Билли в спине. Он хотел выйти и все обдумать. Он хотел решить, что предпринять. Он больше не мог выносить этот звук. Его голова, казалось, вот-вот расколется от него. Билли повернулся и, прижав ладони к ушам, направился к двери. «Это просто шум станков», — говорил он себе. «И не больше. И не больше. И не...» Тон звука неожиданно изменился. Сквозь крик прорезался приглушенный металлический шепот, пригвоздивший Билли к полу. «Билли!» «Иисус Христос!» — выдавил Четтем. Он привалился к стене, и его лицо блестело от пота. «Оно знает, что ты здесь! Оно знает тебя!» Билли развернулся и закричал. «Это просто шум, и все! Это просто... просто...» Слова застряли у него в горле, когда голос снова зазвучал. Но это был бешеный крик. «Ты мертв! Ты мертв! Ты...» Над распиловочной машиной вспыхнула и взорвалась ослепительная лампа, осев дождем горячих осколков. Затем другая, в следующем ряду. Из патронов посыпались голубые искры. «Это демон! Это сам дьявол!» Четтем схватился за красный рычаг и начал его поворачивать. Тут же над его головой взорвалась лампочка, и осколки стекла впились в голову мужчины. Он вскрикнул от боли и упал на пол, прикрывая голову руками. Еще две лампочки взорвались одновременно, образовав голубую дугу электрического разряда. В воздухе сильно пахло озоном, и Билли почувствовал, как у него на голове начали танцевать волосы. «Билли! Билли! Билли! Прекратите!» Теперь лампы лопались по всей лесопилке, осколки стекла падали на станки с приглушенным звуком играющего рояля. Билли охватила ужасная паника, однако он остался стоять на месте, ожидая, когда приступ пройдет. «Нет страха», — вспомнил он слова матери. Он почувствовал во рту вкус крови и понял, что прокусил себе нижнюю губу. Он сконцентрировался на том, чтобы не сдвинуться с места, вспоминая, что ему говорила мама перед отъездом. Большая часть ламп уже взорвалась, а остальные отбрасывали резкие тени. «Прекратите!» — снова закричал Билли. «Прекратите это, мистер Паттерсон!» В противоположном конце лесопилки взорвалась еще одна лампочка. Крик пилы изменился, перейдя в низкий стон, от которого начал трястись пол. «Он назвал существо по имени», — подумал Билли. и это стало причиной изменения. Это было своего рода реакцией. Билли переступил через скрючившегося на полу человека. «Вы не должны здесь больше оставаться!» — крикнул Билли. «Вы должны идти туда, где вам нужно находиться! Понимаете?» Более мягко. «Билли! Билли! Билли! Вы больше не принадлежите этому миру! Вы должны уйти! Билли! Слушайте меня! Вы не можете больше жить дома со своей женой и детьми! Вы должны прекратить попытки остаться здесь! Нет смысла в...» Что-то обрушилось на него, отбросив назад. Он застонал, чувствуя, как внутри него черным цветком распускается паника. Он встал на колени в опилках, и его голова дернулась, когда дикая боль пронзила его левый глаз. В его горле запузырилась злость и страдание, а затем его рот открылся, и он услышал свой крик. «Нет! Нет! Мое время еще не пришло! Я хочу вернуться назад! Я потерялся! Я потерялся и не могу найти дорогу обратно!» Четом заскулил, как собака, глядя на то, как корчится и дергается Билли. Мальчик затряс головой, чтобы привести ее в порядок. «Вы не сможете вернуться!» — закричал он. «Я был сегодня на похоронах Линка Паттерсона! Вы не сможете вернуться! Вы должны оставить все как есть! Нет! Нет, я потерялся! Я найду дорогу назад! Вы должны успокоиться и забыть боль! Вы должны... Помоги мне! Я потерялся! О, Боже! Помоги мне!» В следующее мгновение Билли мучительно закричал, поскольку ясно увидел, как пила отрезала ему правую руку. Он прижал призрачную искалеченную руку к груди и начал ее покачивать вперед-назад. Ручьи слез бежали по его щекам. «Я чувствую это!» — простонал он. «Я чувствую, как это было! О, Боже! Пожалуйста, сними эту боль! Пусть все успокоится и потечет своим чередом! Нет страха! Нет страха! Нет!» Распиловочная машина задрожала, почти вырвав из пола крепление. Билли поднял голову и увидел между собой и машиной какой-то едва различимый голубой туман. Он сконцентрировался и начал принимать очертания человека. «Вы не должны бояться», — прошептал Билли. Его рука была в огне, и он заскрипел зубами, чтобы сдержать крик. «Я принял вашу боль. Теперь...» В это мгновение голубой туман двинулся в его направлении, клубясь и уплотняясь. Когда он коснулся Билли, того пронзил холод и ужасный страх. Он отшатнулся, пытаясь отползти в сторону по пыльному полу. Ужас неведомого охватил его, и он уперся руками в пол, будто сопротивляясь громадной тугой волне. Он снова услышал свой крик. «Пошли!» Стекла в окнах задрожали, как от выстрела, и выдавились наружу, словно от ужасного давления. Затем пила снова зажужжала и начала медленно останавливаться. Последняя горящая лампочка замигала, замигала и погасла. Из патрона посыпались искры. Пила жужжала все тише и тише, пока, наконец, в тишине не стал слышен только гудящий генератор. Лежа на боку в пыли, Билли услышал, как хлопнула дверь лесопилки. Раздался звук автомобильного двигателя и стук разбрасываемого шинами гравия. Он с усилием приподнял голову и увидел, что мистера Четтема в помещении не было. Билли снова повалился на бок, полностью обессиленный. Внутри него бурлили потоки страха, замешательства и потери. Он был уверен, что теперь хранит в себе чувства, которые связывали Линка Паттерсона с этой лесопилкой, с этим миром, возможно, даже с моментом физической смерти. Он не был уверен, все ли он сделал правильно, но не думал, что здесь осталось еще что-то от мистера Паттерсона. Его дух перенесся, оставив свою боль. Билли с трудом поднялся на ноги. Он выключил питание, и пила стала беззвучно замедлять ход. Билли приподнял левой рукой правую и начал ее сгибать и разгибать. Ощущение было такое, будто внутрь руки поместили множество иголочек. Так бывает после сна, когда ее отлежишь. Сквозь разбитые окна в помещении проникал мягкий теплый ветерок. В последних лучах солнца в воздухе плыл красивый золотой туман из опилок, который оседал на умолкшем оборудовании лесопилки. Когда к Билли вернулась способность передвигаться, он направился домой. Его ноги будто налились свинцом, а в висках шевелилась тупая боль. Его радовало только одно — к правой руке постепенно снова возвращалась чувствительность. Он срезал дорогу через темный тихий лес, освещаемый улыбающимся лунным человечком. Весь путь до дома он молил, чтобы такое больше никогда не повторилось. «Я еще недостаточно силен», — думал он, — «и никогда не буду». За околицей Готтерна его насторожило что-то, двигающееся по гребню холма между валунами и соснами. При свете луны это выглядело как огромный человек, но в его облике было что-то настораживающее, животное. Билли на секунду замер, вслушиваясь и всматриваясь, но фигура уже исчезла. Когда он стал подниматься на холм, ему показалось, что он увидел мокрый отблеск луны на чем-то, напоминающем кривые острые клыки. И тут он вспомнил обещание и предостережение зверя. «Я буду ждать тебя».